Доброго времени суток и добро пожаловать на Мотофонка подкаст шоу о мотоциклах, путешествиях и о многом прочем. С вами сегодня, как всегда, Сано, а в гостях у меня мистер Гарри. Мотоциклист, путешественник из Москвы. Прошу любить и жаловать. Алло. Алло, Игорь. О, здорово, здорово. Привет. Сколько лет, сколько зим. Да. Ну вот. А я вот как раз сейчас, можно сказать, практически. Ну, вообще уже освободился. Ну вот, у меня, знаешь, как-то с одним пообщаться, с другим. Ну, а ты с Кириллом, да, записывал интервью. Я даже здесь как-то с Кириллом мы встретились. Ну, получается, у нас достаточно редко. Ну вот, то есть вот второй раз вот за год мы встретились. Вообще второй раз в жизни даже. Ну вот. А так мы вот по скайпу там частенько. Об одном и том же все. Путешествия. Да. Всегда одна тема, и, да? Да. И Кирилла, соответственно, еще его публиковали в каком-то в неизвестном журнале. Ну вот, да, российском вообще, который там на Колыме издается журнал буквально. Ну, и, ну да, маленькая статейка о каучсерфинге, и вот он рассказывал, там маленький, и то там какая-то девушка брала у него там интервью, что-то в этом духе, в общем. Я ему потом с этой девушкой встретился, мне он передал журнал, я уже Кирилл, когда он вернулся, и свой опять... Длительной поездки. Уже вот в этом году, да? Да, в этом году, но у него там сколько? Он 35 дней путешествовал, он там по Греции, ну, по Балканам. По Балканам, да. Я тоже следил за ним, что он там выкладывал ВКонтакте. Ну вот, то есть мы с ним, и вот сколько общались, вот мы встретились, общались, мы в такие вот немножко разные в этом плане путешественники, то есть он любит вести блоги всякие, каждый день заморачивается этим всем, а я нет, то есть я пытаюсь сделать свое путешествие, чтобы было просто для души. Для себя, для души, ехать и ехать, да? Да. Такая же ерунда, тоже люблю ехать. Я люблю просто ехать, просто управлять мотоциклом. Вот это самое главное. То есть, и мы пришли к тому выводу, что я говорю, вот ты знаешь, Кирилл, я 80% времени своего именно люблю ехать на мотоцикле. 20% это как раз посещение достопримечательностей и общение с людьми. Да-да. Потому что это для меня тоже важно. А так для меня Европа, классные дороги, и я вот там все быстро меняется, ничего не надоедает. Вот это самое главное. И ты просто вот едешь. Это счастье, вот эти повороты. Я, кстати, здесь тоже там твои некоторые вещи посматриваю. Ну, я такой, видать, антисоциальный человек. То есть я все вот в себе кручусь и очень мало времени кому-то другим уделяю. И за всем как бы следить. Единственное сейчас, что больше меня начинает... Ну, меня всегда это привлекало. Это какие-то... Азия, к примеру, туда, Таджикистан, Узбекистан, то есть сложные путешествия, и, конечно, люди, которые, мне за ними интереснее смотреть. А Европа, ну, кто-то поехал в Европу, ну, а что-то, все известно, ничего сверхъестественного, и все легко и просто. А вот тут уже в какой-нибудь Магадан забраться, там хоть имей хоть миллион долларов, от них, ну, никакого. Это точно. Поэтому... Значит, ты там это интервью хотел, да, вроде бы? Что значит интервью? Ну, знаешь, просто же я так просто веду небольшой подкастик. Да. Тоже это, знаешь, как это... Интересно. Для души тоже. Для души, конечно. Это, ну, на самом деле, все равно приятно, когда люди... Мне вот тогда, никогда не забуду, один раз в магазине, там у нас есть Yamaha Panafta, зашли зимой, это было дело, и... Мне раз там парень какой-то подходит, он говорит, а вы, по-моему, Гарри, который ездил в Европу. А потом в метро. Это вообще зима тоже. Я еду в шапке, в такой зеленой страшной куртке. Ты представляешь, там давка страшная. И какой-то парень пробирается, Игорь там, а Гарри тоже говорит, я тебя узнал, это ты. Вот ты понимаешь, это удивительно. Я нигде свои фильмы не размещаю, и я не пытаюсь... Я их создал для своих друзей, ну вот, чтобы... Вообще, это было смешно, как я создал свои фильмы. В принципе, были сняты куски вот этого видео, а я люблю видео посмотреть. Просто я все время зимой представляю, как будто я еду на мотоцикле. Да-да-да, вот зимой как раз та самая пора, где сидишь перед компьютером, да? И весь YouTube в себя просто всасываешь. Да-да-да-да. И я потом думаю, а что, дай-ка я попробую музычку наложить какую-нибудь, которая мне нравится. Ну вот, о, получилось. А дай-ка я еще начну что-нибудь договаривать, рассказывать, ну, чтобы запомнилось это путешествие. И потом своим друзьям выложил. И все, и больше нигде... А, на байк-посте потом его только разрекламировал чуть-чуть. Да. И все, и пошло-поехало. И столько вот с людьми, столько хорошими людьми познакомился, ну, в том числе и с тобой, ну, вот, и которым до сих пор мы тут ездим, встречаемся, то есть много мотоциклистов, это здорово. Но, к сожалению, сейчас я пока что не хочу вообще ничего делать. И с видео у меня сейчас больше работа, то есть вот, потому что там поработаю, то там нужно постоянство, ну, вот. И меня это самое главное. А так, да, я сейчас вот на YouTube включаю, там пишу просто модель мотоцикла, там Z1000, допустим. Вот, обожаю этот мотоцикл, он меня радует. Да, и да, вот да, смотрю, да. Как какой-то там Amigos там в Южной Америке, по ходу дела, в какой-то там в Перу или в Чили, он так лихо на нем ездит. Ну вот, я представляю, как будто... И он что-то говорит. Или потом пишу там, допустим, там CRF какой-нибудь, там кроссовый мотоцикл. Или, ну, я люблю эндуро, конечно же. Ну вот, и вот там DRZ400, там XR400. И вот смотрю, как они там бороздят всякие, пробираются через препятствия. Вот это, ох, вот это меня радует. Ну вот, так что... А у тебя вот как успехи на работе? Да все нормально. Работаю. Вот сейчас я буду опять, кстати, в Лейпциге. В Лейпциге, да. Да, ну сейчас вот последняя неделя, а потом, наверное, куда, или в Мюнстер, или во Франкфурт, посмотрим. Да. Ну сейчас последняя неделя в Лейпциге тут опять. Слушайте, нормально все. Я до сих пор, ты знаешь, я вспоминаю, как мы с тобой встретились, вот всем тоже рассказываю. Для меня, вот ты знаешь, фотографии я всего сделал, что в том году, что в этом, вот около 100 штук за все путешествие. Ну, так мало. Да, так мало. Как Кирилл говорит, и ты что? Я 8 тысяч привёл. Понимаешь, а мне не фотографии, вот я их быстро проматываю, вот так, ну, пускай, да, красивые места, вот быстро, а я могу фотографировать что-то вот очень важное такое. Вот на наша с тобой фотография вот эта, для меня она вот действительно вот остается вот. Я потому что всю сразу ситуацию вспоминаю вот эту, ну вот, это вот для меня очень важно. И, или, допустим, красота, или какая-то другая там, которую другие не поймут, там у меня была где фотография, там кладбище французское, поле, ну вот, и все, вроде бы ничего особенного. Вообще фигня-фигнёй, помню, да ты чё, говорит, это кемпинг, который я еле нашел там буквально, когда там у меня бензин заканчивался, когда там стучался в этот кемпинг, да. Пытался там, не знали ни английский, ни русский, ничего не знали, пытался объясняться, это было классная была ситуация. Просто ты-то связываешь с этой фотографией какие-то определенные эмоции, у тебя воспоминания да, с этим, да. К этому привязаны. Да-да. А красивые фотографии, их очень много в интернете, и у других я людей могу посмотреть. Есть специальные сайты, там вот Панораме, к примеру, сайт. Там очень много... Я люблю смотреть фотографии отдаленные, где-нибудь там в России, далеко-далеко, куда вообще там люди не смогут даже просто так добраться. Но вот есть очень интересные. Ну, вот. Ну, по ним же, опять же, дороги бывают, смотрю какие-то. То есть, а так видео. Ну вот YouTube вот задрочил, ей-богу. По-другому никак не сказать. Вот все подряд, вот буквально. Ну вот сижу тут и смотрю, вот как он тут едет, а как он тут что-то там говорит, еще что-то. Ну вот, рассказывает о своей жизни. Ну, то есть там я на одного там польского байкера подписан, ну вот он едет, он рассказывает, ну тоже про мотоциклистов по Варшаве едет, а я польский понимаю, как ни странно, ну вот, и мне очень нравится тоже, ну там потом тоже так начал уже развиваться здорово, ну вот там другие мотоциклы рекламируют, ну в общем, мне очень нравятся обзоры болта, ну вот. Я тоже как-то на него был подписан, но потом что-то отписался. Ну, он начал свой этот, как его, Супротек, этот гребаный рекламировать весь в рекламе, многие начали от него отходить. Ну вот. А еще. Не, как-то не за рекламу. Мне кажется, он где-то что-то он себя как-то неадекватно повел, и мне это не понравилось, и я отписался. Да, не, такой есть. Он достаточно такой вульгарный, ну вот, резкий. Ну, был бы я в Уфе, бы. Ну, я. Ну, мне я пожал бы ему руку. То есть, в принципе, он мне нравится как с технической точки зрения он рассказывает о мотоциклах, но какие-то плюсы и минусы. Да, возможно, стиль мне даже нравится его, вообще подача материала самого. Вот, то есть я обращаю на всякие вот эти нюансики. Да. И потом еще нравится, ну, немножко другой, это Jet 00... 007. ТБР. Да. То есть они вообще по ходу дела, как сказал Болт о нем, что они по ходу дела друг друга вообще никак не долюбливают вообще. Ну, вот. В принципе, у этого Джета точно так же хорошие обзоры, очень адекватно все рассказывает, останавливается на каких-то нюансах, рассказывает так, как оно есть. Ну вот, что это... Ну и вообще, на самом деле, на самом деле это труд. Ну вот, Конечно. потому что, знаешь, когда первые 2-3 там выпуска сделал, народ начал подписываться, он начинает требовать, ну вот, а потом тебе откуда-то надо брать этот материал, как-то вот поддерживать свой имидж постоянно, всегда. Да. Из пальца начнешь высасывать, качество Да. падает, и потом вообще ничего не Да, тебе получается. надоедает, то есть, У понимаешь, самого же настроение делать очень падает. капризным, да. То есть я везде и пишу, что или там в комментариях, но я специально даже его не развиваю, потому что я не смогу подавать такой материал. В этом плане мне еще нравится, он тоже достаточно известный блогер, но вот, ну, это читать, но вот, это Варлам, но вот. Ну, это не знаю, не слышал. Ну, он вообще много и по миру ездит, можешь всегда его набрать в интернете. Он пишет много и о Москве, обо всем, так как оно есть, и в каких-то он странах бывает. И как он тоже рассказывал, развивать свой блог, нужно материал постоянно подавать. Вот только так. Да. И, ну, он благодаря, конечно, этому своему материалу, помню, когда только он начинал, сейчас у него там уже реклама уже появилась за счет этого, он, конечно, деньги получает. Ну, тоже так классно все это раскручивается. Ну вот, а так он пишет вот обо всем. И причем, мне кажется, это не только он пишет, а уже другие люди. Ну вот, ну, интересно опять. Совместный блог какой-то получается, да? Да. Ну, то, ну, опять же, под его маркой. Ну, вот, ну и что-то критикует, опять же, там по Москве, ну вот, какие-то нелепости. Ну вот, в других каких-то городах. А Европы там мало, ну, есть, поискать что-то можно. Ну вот. А так больше я практически ничего не читаю. Ну, я пару немецких здесь тоже блогеров читаю. Ну и на видеоканал на YouTube подписан, конечно. Но больше такие, которые, знаешь, не просто какой-то видеоблог ведут, болтают секунду, а путешественники. Они там вот 2-3 видео в год сделают, но зато хорошее качество, есть что посмотреть. Ну, где-нибудь по миру катается, вот такие вещи. Мне вот это интересно. Путешествие здорово. Да, путешествовать здорово. И опять же, вот я немецкий, ну вообще никак, вот вообще. И ты знаешь, что там я помню, где-то то ли книжка была, вот «Красивые дороги Германии», интересные маршруты для мотоциклистов. Такие. Я вот, в принципе, даже частично этот взял маршрут вот вдоль чешско-немецкой границы проехать как Да. раз от Дрездена и туда вниз. Вот очень понравилось вот там частично, то есть холмики какие-то потрясающие просто, вот, просто сказочно. Какие-то вот эти дороги. Я хочу даже что-то сделать, такой сайтик какой-то, ну, это больше, наверное, ориентировано для российских людей, ну, вот, где хорошие дороги есть, хорошие, красивые дороги. Ну, это понятно, у вас-то там все просто, как бы куда ни сверни, везде хорошая дорога. Ну, не скажи, не скажи. У нас Да. даже проблема в том, что, может быть, дорога слишком классная, потому что она слишком прямая и ровная, и никаких... Ну, у нас на севере, по крайней мере, Да. скучно. Вот тут, я не знаю, выезжаю так на выходных, ну, покататься там, просто вокруг дома, сказать. Ага. И не знаешь, куда ехать, потому что все одинаковое, все одно и то же. Скучно, Ты ужасно знаешь, скучно. что у нас тоже все одинаково, слишком даже у нас лес. Ну, что тебе говорить, ты и сам знаешь, у нас лес. Но понимаешь, мы выбираем хотя бы худо-бедно, хоть с нормальным асфальтом. Есть тут какие-то быстрые дороги, но тоже все вдоль поперек вот пройдено. Опять же, у вас там встал на автобан, и можно, в принципе, вот взять, доехать до какого-то другого крупного города, Это да, посмотреть назад. У нас, ты понимаешь, вот там берешь какой-нибудь, ну, понимаешь, Сергиев Посад вдоль поберег уже пройдено, хотя это не близко. Ближайший город, это какой город? Это Волоколамск, это ни о чем, просто деревня, там вообще ничего нету. Ну, просто сам факт, ты до него доехал 100 километров. То есть расстояние бешеное. А у вас там за 100 километров уже много-много-много можно посмотреть. Ну, да, и да. Я хочу как раз нарисовать вот, допустим, вот этот участок там. Хорошая дорога, но вот, ну, у меня даже есть... Здесь мы все ржали, как я назвал серпантин. Все закатились там смехом, говорит, где ты нашел у нас серпантины? Ну, я говорю, ну, это жалкое подобие, конечно. Но там зато грузовики всякие не ездят. И хоть как-то... И эта дорога действительно мало кому известна. Она очень хорошая. Ну, вот, и худо-бедно какими-то поворотиками изобилует. Ну, вот. И я вот хочу рисовать точно так же, и потом и другие люди могут подключаться, да, и писать, допустим, берут там, ну, какой-то свой рисунок, там, участок от А до Б, ну, вот, и пишут, допустим, там, в комментариях, там, мало машин, такое-то, да, покрытие, ну, вот, ты, кстати, можешь точно так же, там, по Германии сделать, ну, вот, какое-то интересное, допустим, вот на этом участке, там, такие-то, такие-то, там, достопримечательности есть, а тут, там, классная кафешка, ну, вот, там, примерно, что-то в этом духе, и люди таких, сами смогут... Таких сайтов у нас... Извини за выражение, хоть жопа ешь. Хоть жопу. Ну, блин, Германия, у нас этого нет вообще. Ну вот, я искал, там единственное, коллег, какие-то интерактивные карты, где есть, где есть хороший бензин, а где плохой. Понимаешь, вот это я находил. Понимаешь, это тоже, да, вот тоже, опять же, ты потому что какую-нибудь жопу удаляешься, и потом стоишь, смотришь на эту заправку, которая там стрелочная такая, еще, и думаешь, заправляться или не стоит, или дотерпишь до другой. То есть вот, я говорю, это какой-то вообще, единственное, и опять же, здесь мы с Кириллом все вспоминали тоже, я говорю, Кирилл, вот, и Кирилл мне такое говорит, конечно, вот в Европе хорошо, выбираешь себе дорогу, хочешь по быструю дорогу там по автобану, а хочешь там медленную по всякие через поселки, а вот у нас нету такого выбора, у нас просто есть направление, не дорога, а направление, то есть... Взять, допустим, дорогу там Москва-Владивосток, она одна. Ну вот, ну, единственное, там через Самару всякие там, либо поверху, либо понизу. Да. Вот все, вот одна и все. То есть никаких ответвлений. А, ну идут какие-то ответвления. Нельзя выбрать. Никак нельзя выбрать. Вот и шаг влево, шаг вправо, все. Трясина, болото, партизаны, грязь, я не знаю, медведи, олени и все остальное. И грабители какие-то. Суровость какая-то адская. Я, в принципе, примерно подсчитал, то есть, если какой-то темпом развития, чтобы худо-бедно было похоже на какую-нибудь там Болгарию, там, я не знаю, и вот это поколение 2 нужно. Ну вот, это вот худо-бедно, и то, если никаких катаклизмов не случится. Ну вот, тогда еще как-то что-то, может быть, там будет развиваться. Ну, вот, да? Здесь так подшучивают. Говорят, что вот в России медведи по дорогам ходят, типа. Не-не, все врут, нету там дорог. Медведи. Это да. Ты что, здесь вон, напиши, на Ютубе что-то написал как-то, или, чисто случайно попалась там встреча с животными, что-то, ну, как всегда, у нас же, у меня есть там канал «Под кирпич» называется. Знаешь, как его «Рука-лицо» называется. Вот как ездят русские, и как одни сплошные аварии на ровном месте. В отличие, там, опять же, от Европы, где я там за все в свои путешествия, дай бог, две какие-то аварии. Ну, правда, с трупами. Ну, вот. Если у вас бьются, то... авария, да, обычно такая скорость, что... Ну, даже не на автобане или где-то... А, одна машина в Португалии, она летела вообще там с горы. Ну, вот, я видел вторую, я видел велосипедиста раздавила. Ну, вот, фурой. Ну вот, и третье, по-моему, да, на автобане в Германии где-то видел тоже там в лепешку. То есть, да, у вас, если что, прямо наверняка. У нас куча мелочи, вот это, ну, опять же говорю, под кирпич, и вот будет просто навалом этого. Ну, вот. А потом я там написал, то ли случилось там встреча с животными, и там, понимаешь, сейчас, секундочку, сейчас, подожди. Ну вот, и как вам? И там медведи, елки зеленые, ладно, там лоси какие-то, но там медведи, Причем, знаешь, многие там реакции такая: о, медведь, нормально, и поехал. Знаешь, причем, знаешь, ничего, как будто, знаешь, это вот, ну, так оно и должно быть, так оно всегда происходит. И там, понимаешь, вот этой реакции, ты понимаешь, есть у меня где-то видео тут в избранных занесено, не в избранных, там лайкнутое, ну вот. А, значит, американцы о метеорите, который в Челябинске тогда был. Да, в Челябинске. И там вот он говорит: ну вот посмотрите на это видео. Ну, и там действительно, ну, регистратор снимает. Ну вот, парень просто вот, он как, знаешь, там вспышка такая летит в этот Челябинск, там, мама дорогая, ну действительно, просто конец света наступает. Ну вот, он просто такой, знаешь, такой тихим голосом: нихуя себе, и едет дальше, понимаешь? Там такое событие, и вот американец говорит: это ё-моё, как так русский? Он такой, и просто, и типа едет на работу, ничего не произошло, нормально. Вот, понимаешь, иногда... И опять же, вот с Кириллом все это, что он, что я, мы много ездили по разным странам, есть что сравнивать. И вот опять же, я смотрю вот этот под кирпич, это такие нелепые аварии, вот, ну, глупость просто, ну вот, ей-богу. Ну вот, то есть, и, конечно же, следующее свое путешествие, вот если все будет хорошо, если все вот срастется, я решил сделать, мне очень нравится по Польше ездить. И, по Польше? Да. Ладно. Да, мне, ну, вот, наоборот, многие, вот с кем разговаривал, по Польше не любят ездить, потому что там одни фуры. Одни фуры. Ну, это надо знать. Не, знать эти дороги. Mm-hmm. И есть, да, фуры есть. Это транзитная страна, действительно. Да, да, да. Ну, вот. И, ну, во-первых, для меня это и дешево, то есть дешево поесть можно, и гостиницы очень дешевые. И опять же, я понимаю их язык, единственное, не говорю, но я начал даже подучивать его. Тут мне как-то легко стало даже обучение даваться. Ну, вот этот словарный запас какой-то. Мне как-то, я не знаю почему, мне как-то вот легко там. Я вот это, наверное, на третье путешествие ощутил себя, но вот почему-то мне вот там просто хорошо, вот как дома. Вот по Словакии ездил, гнездил по Словакии, вроде все. А потом раз в Польшу въезжаю, о, все классно, спокойно, нет никакой, да, никакой нет тревоги, и мне хочется по кругу проехать, просто по кругу, она достаточно разная такая, и потом быстренько по Германии, и по Францию, и по кругу Франции, потому что Франция, это тоже вот, это, наверное, на первом месте стоит страна, которая мне очень нравится в Европе, ну вот, она, мне очень нравится, это очень странно, даже вот взять север Франции, там действительно ничего нет. Поля, кукуруз. Да, как и у нас на севере. Да. Но мне почему-то вот, мне там нравится. Вот фиг его знает. Вот опять же, все эти кемпинги, опять же, вот какие-то много маленьких дорожек. Опять же, я вспоминаю многие эти улочки, связанные с французскими фильмами, вот с этими комедиями. Ну, действительно, это же здорово. Но Германия, ну, в принципе, и Франция тоже, она не дешевая такая получается. Вот, и поэтому мне хочется там кружок, такой вот, как бы, я не знаю, это получится, будет нарисовано в форме очков, либо жопы, как вам удобно. Ну, два круга, ты понимаешь, да, Франция по кругу, Польша по кругу, и посередине перемычка такая, это Германия. То есть туда обратно. Да, очки, скорее всего, очки, действительно. И вот в этом путешествии, что мне не понравилось вот из стран, это Сербия. Вот и страна, которая вот ни о чем, даже Кирилл сказал, вот просто ни о чем, вот просто забыть и все. Вот просто ничего нет. Что понравилось, это Босния-Герцеговина. Да-да. Вот, да, она, конечно, не такая... Ты там был? Нет, не был. Ну, она тебе ничем не удивит. Дело в том, что... Да, конечно. Асфальт хороший. Кстати, на первом месте по качеству асфальта у меня теперь стала это Хорватия. Да, вот. Ух ты. Держак. А? Даже так, Хорватия. Ничего себе. Лучше, просто лучше. Такой-то асфальт, такой держак. Я не знаю, ты можешь на любой скорости закладывать мотоцикл. Держать вот просто вот лучше. Прорезиненный какой-то. Я не знаю, да, какой-то другой. Вот вдоль даже моря ехать, вот. Ну, супер. Единственное, эти кемперы гребаные. Ну, вот едут. Да, ладно. С ним. Ну, вот, это понятное дело. Где красиво, там они. Ну, вот. А на втором месте это Испания. Тоже по качеству асфальта. И вот на третьем, пожалуй, уже будет Германия. Ну, то есть, а потом все остальные там будут страны туда. Даже Австрия и то постольку, поскольку не всегда, не везде. Ну, хотя вот. Я вот сейчас в этом году по Австрии катался, нормально, мне там нравится, хорошие дороги. Самый отстойный асфальт — это Италия. Да. Это скользкие или дыры. Что север, что юг. Ё-моё, там столько раздолбанных дорог, это вот, особенно в поворотах. Вот, понимаешь, даже Босния, которая, ну, реально нищая страна, ну вот, ну, во-первых, она вся зеленая, много красивых озер каких-то, и бензин, опять же, недорогой. Ну вот, ну, конечно, сервиса нету такого, ну вот. Боснийцы к русским, ну, поскольку относятся, все же мы помогали сербам. Да, вот. Сербы наоборот к русским. Брачу. Но все братья. И каково? Хорватия, в принципе, неплохая страна, тоже недорогая. Но вот там классное море, нету таких волн. Туда очень много русских едут. Можно недорого жилье. Там можно целую виллу за 40 евро снять и на шестерых. Но целый дом будет. Ну вот, и до моря будет рядом. То есть такая, ну, недорогая страна. Ну вот, ну и асфальт, как я говорил, везде просто от высокого качества. В Сербии, да, конечно, плохо. С этим делом плохо, на каких-то, наверное, только крупных дорог все неплохо обстоит. Шаг влево, шаг вправо, ты попадаешь в Россию. Ну, автоматически, причем. А это я там вот, ну, с мамой мы же ездили. Я говорю: мам, тебе не кажется, что я где-то в районе Подольска еду? По-моему, да. Или там Мытищка. Ну, Мытищи нет, там еще цивилизация. Ну, вот Сербия почему-то вот уныла. Понравился очень Будапешт, город. Белград в Сербии, бог ты мой. Это серость, это уныние, это автобусные какие-то сообщения. Но самый удивительный город из всего моего путешествия – это Сараево. Я всю свое путешествие посвятил... Надеюсь, ты меня записываешь, да? Ну вот, надеюсь, вот ты знаешь, Сараево – самый удивительный город. Я свое путешествие посвятил именно югославскому конфликту и вот трем странам. То есть три страны с разными религиями. Я вот пытался, сколько я не смотрел, я не читал исторических каких-то фактов, но вот я попытался сам как бы сравнить и во всем этом разобраться. Ну вот, и вроде как бы мы действительно сербам помогали, а сербы достаточно, ну, честно говоря, плохо поступали, то есть все-таки оккупировали город Сараево, ну, со всех сторон его обстреливали. Ну вот, я думаю, ну вот, действительно, кто прав, кто виноват во всем этом. Да, и когда я побывал в этом городе, он до сих пор, вот 20 лет прошло, ну с 95-го года, считаем, закончилось, ну вот, 20 лет, город по-прежнему весь расстрелянный, ну вот, то есть, и действительно для меня было интересно, он же как кишка длинный, ну вот, и по бокам, то есть город, где сидели все вот эти сербы, ну вот, и... Понимаешь, было интересно посмотреть, зайти за какой-то звуколок, ну вот, и смотришь, там все прямо как, вот, выбоенные, то есть как стреляли, а то даже крупные орудия попадали. Ну вот, видно, что как люди оборонялись от всего этого. Почему не восстановят? Непонятно. Причем даже достаточно административные здания стоят там. Видно, был пожар. Ну вот, непонятно. Ну вот, в этом городе, по-моему, два Макдональдса я встретил. Больше ничего. А, и самый классный там вид транспорта, это вот всем рекомендую, ей-богу, рекомендую, не пожалейте денег, ну вот, это проехаться на троллейбусе. Ну вот, это удивительно. Транспорт, я с такой скоростью на троллейбусах ни в одной стране мира не ездил. Но туда только ты заходишь, дверь закрывается, и он так трогается, тебя просто уносит просто назад вообще в конец салона. Там надо держаться очень крепко. Причем, знаешь, смотришь на людей, они как сидели, как читали, так читают. То есть для них привыкли это... Привыкли уже. Привыкли, это нормально. И мне кажется, водитель, он по-прежнему думает, что здесь обстрел идет. Но потом еще оттормаживается, как подъезжает к перекрестку, ничего не мешается, вообще ничего. С визгом, с дымом, как положено, все вперед летят. При этом люди, они, ну, опять же, читают, ничего не замечают, все нормально. Ну, вот. То есть, достаточно такой вот Сараево, и опять же, то есть, это... Босния и Герцеговина — мусульманская страна, ну вот, и вообще мусульманская страна в Европе, и получается, я когда приехал, ну вот, посмотреть, остановился в одном там такой гостевой дом, вот, еле нашел его, ну, вот, и в итоге мне заставили обувь снимать прямо перед входом, ну, вот, чтобы пойти туда. Я говорю, блин, у меня тут мотоботы, ну, как-то в запах есть, честно говоря. Не, ну, все нормально, ну, вот, все хорошо. Ну, вот, и босиком, вот, весь в экипе, весь, вот, прямо от начала до конца, ну, без обуви, достаточно необычно это выглядело. Ну, интересно. Да. А так, по большому счету, вот везде интересно, везде вот все хочется посмотреть, и может быть следующий. Ну вот нет, вот Румынии нет. Да, вот, а почему нет? Ну что там, как я посмотрел, там. Ну вот Кирилл не понравился. Считается же дорога, как она, Трансфагара. Трансфагарш, ну, короче, к замку Дракулы. Да. Да, да, да. Я ее посмотрел, я говорю, мой любимый сайт — это Google Панорамы. Вот он замучен просто в усмерть. Mm-hmm. Вот. И если посмотришь его, по этой дороге можно доехать, можно посмотреть. Но опять же, нищета. Ну вот, то есть, и все. Ну, понимаешь, ну не как Россия, конечно, это будет, и, ну, можно сказать, сравнить с Сербией с той же. Может быть, только по этой дороге проехать. Кирилл, вот эта страна, по-моему, в его, это на последнем месте, вот, в его рейтинге. То есть, ему вообще не понравился, даже Бухарест не понравился. Ну, то есть, для меня, может быть, будет... Буду, если я когда побогаче, конечно, хочется посмотреть побольше Бельгии, Нидерланды, да, ну вот, и север Испании. Ну вот, север Испании я там был один разочек, ну вот, когда у меня там тормоза заклинило, но тогда он меня жутко расстроило, и я что-то там так не смог увидеть. А вот в этот раз, ну вот, когда я поеду, ну вот, я посмотрю. Но, если, я не знаю, как у меня что срастется, ну вот, Европа, я говорю, все это хорошо, это вот, это легкое путешествие. Да, то есть у меня вот это все, понимаешь, я смотрю, вот опять же, это Индия, Пакистан, Иран, даже Грузия та же, вот все, кто вот ездят в Грузию, вот все в диком восторге, и классное гостеприимство, а Батуми возьмем, ну вот, это же Монте-Карло, ну вот, то есть, и, конечно, это нельзя сравнивать там с Лазурным берегом, ну вот, но это Грузия, это, ну, это совершенно, ну, это все по-другому. Большие горы, Казбек, ну вот, огроменные вершины. Вообще, мне очень хочется, вот опять же, Непал, Бутан, ну, Бутан туда, да и Непал, не попадешь на мотоцикле на своем, по-моему, ну, никак. Ну, вот. А, и все время, ну, и, конечно, Россия. То есть, понимаешь, и вот даже я банально, мне все тоже, опять же, говорят, нахрен тебе сдался вот этот север. А я все время смотрю Мурманск, допустим. Ведь, когда ты едешь на север, тебя небо, оно будет низко прям прижиматься, ну вот, к земле. Ты будешь видеть, как деревья уменьшаются, ну вот, и становится другая какая-то растительность. То есть в этом вообще путешествие. Действительно, в мотоцикле это вот видеть, как что-то меняется постоянно, замечать. Ну вот, каждый километр запах меняется, люди опять же. Ну, в России они вообще меняются очень здорово. Ну вот. Во всяком случае, как говорится, есть, как я говорю, есть Париж, а есть Франция. Ну, вот, то есть это две разные вещи, не надо путать, да. Это как Москва и Россия. Да. По Москве не надо судить. Ну вот, Москва и вот Санкт-Петербург, между ними 700 километров. Ну вот, а города абсолютно разные, абсолютно разные люди. То есть мне хочется в том же Мурманске посмотреть. Вот, понимаешь, я даже смотрю какой-то Кандалакшу, по-моему, что ли, я смотрю. Вижу по Google панорамам. Я смотрю, там дом, значит, ну вот, дом, ну, тоже там шахтерский, что ли, городок какой-то, и смотрю просто на рамы, вот у меня 1000 вопросов сразу же появляется, рама у одного цвета синего цвета, другого розового, причем цвета, которые просто вот, ну, никак не соответствуют этому дому. Как? Почему люди там думают так? Ну ладно, одна квартира там какая-то, не там особенный вкус, там модернисты живут, авангардисты какие-то. Ну другой-то нафига так выкрасил-то? Ну вот, то есть вот иногда просто вообще ничему не поддается, вот никакой логики. Ну вот, и мне вот опять же на север. Тот же в Иркуту, смотрю, он, правда, туда вообще никак не доехать. Но опять же, вот, а мне и прочитано было знает сколько. Ну вот, и опять же, слава, как туда машина попала, я не знаю. Ну вот, Google Панораму, стоит посмотреть этот город и почитать о нем. Ну вот, особенно сайт мне очень нравится читать, Луркоморье. Ну, вот. По-моему, сейчас, кстати, его, даже мне, по-моему, доступа уже к нему нет, постоянно прикрывает его. Ну, через анонимайзеры, кстати, можно открыть, ну, может быть. Но. Вообще, в принципе, даже вашим людям, ну, вот там в твоей стороне можно действительно открывать многие русские сайты через анонимайзеры. Ну, то есть, как раз музыка будет еще. Просто там единственное сделать так надо. Ну, или через прокси. Ну, да, как будто типа просить. Да, да, да. Да, может по-всякому делать. Ну, и вообще вот там тот же Байкал. Блин, ты знаешь, вообще... На Байкал я тоже хочу съездить. Через родину, через Алтай обязательно. Обязательно хочу на Алтай. Ну вот, вот Алтай, так вообще вот Горно-Алтайская, даже вот там посмотреть тоже дороги, я смотрю, боже, я удивился, когда все говорят, да ты что там, дороги плохие, не едь туда. Я говорю, да вот дороги, ты посмотри, вот, вот ты смотришь, ну вот, и там действительно новый асфальт положили, ну правда там, в каком году, там в 13-м году, может уже к этому времени его нету. Со снегом сошел. У нас я иногда вообще тоже, опять же, логики никакой нет в этом асфальте. Только положили новый асфальт, сняли его новый, снова кладут. Зачем? Ну вот. Ну, в общем. И это надо вот. Это вот Россия, это вот в России. Ну и опять же, мне тянет все Южную Америку. Приехать туда, взять мотоцикл, какой-нибудь легенький эндурик. Весь мир посмотреть охота, конечно. Да. Ну вот, Европа, опять же, это релакс. Это с этими странами можно, как я говорю, можно делать как ты захочешь. То есть ты можешь гостиницы, кемпинги, каучсерфинг, не знаю, да ночевать на улице. Все удобства есть. Все удобства, да ночевать на улице. Ты что, я ночевал на улице, знаешь, как это прекрасно было. Ты видел же мои фотографии в Австрии, как мы с мамой зажгли на стоянке среди дальнобойщиков. Не видел? Да что, это... Это же вообще, это финиш был. Ну, ну что, будем ночевать. Ну, вот, будем тут... А что, все закрыто, все гостиницы, я говорю, вот больше, я говорю, 50 евро, вот потолок, все, а какая там Австрия, я попал еще в этот Гальштадт еще в район, ну вот, как назло, ну вот, а он же там, мама дорогая, там же все дорогое, ну вот. И, ну, мало, меня, в принципе, спасло то, что нигде мест нет. Нету мест, все, темнота, не знаем, что делать, ну вот. И мама говорит, вон, какая-то стоянка, там дальнобойщики стоят, давай туда, ну вот, давай, побежит туда. Ну вот, за машину спрятался я какую-то, ну вот, фонариком что-то светил. Ну, я причем очень по-умному поступил, ну вот, то есть я на зеркала повесил шлема, а на них дождевые куртки, они светоотражающие, ну вот. И то есть, если что, а сам за мотоциклом, значит, расстелил чехол от мотоцикла, и мы, как говорю, в этот чехол залезли вдвоем, ну вот, накрылись ими, ну вот, и получается картина такая, что там ноги торчат на улице, то есть, представляешь, две пары ног в серебристом чехле, и все, и без движения. И здесь, значит, мне снится сон какой-то, то ли меня похищает инопланетяне, знаешь, как свет такой светит, прям вот яркий, ну вот, и я там иду к вам, ну вот, открываю глаза, это тарахтит двигатель, на меня фары светит, машина какая-то приехала, я смотрю, или там мужик какой-то сидит, он перепуганный до смерти просто, ну представляешь, стоит мотоцикл, и лежит мешок вот этот, ну, в принципе, практически для трупов, ну, единственное, серебристого цвета, и две пары ног торчат в ботинках, причем без движения. Я ему там поднялся, помахал, типа, все нормально, мужик. Он уехал оттуда. Ну вот, то есть такой, ну, и это был асфальт теплый. Ну вот, то есть асфальт был теплее, чем моя кровать сейчас. Ну вот, честно, то есть вот все прекрасно было. Ну вот, и вот так переночевали, но это единственная такая нелепость. Ну вот, получилось. Ну вот, хорошо, что там... Дождя не было и никакой живности. Ну, там в кровати. А вообще, летел, вот как ты к мототеме пришел? Откуда у тебя появилось вот, все... мотоцикл? Значит, жуткая депрессия была много лет, причем не знал, как от нее избавиться. Лазил по сайту, и чисто случайно у меня рука, она так трогнула и нажала на баннер. Ну вот, мотоцикл из Японии. Начал, посмотрел их. Ну, когда-то в детстве я мечтал о мотоцикле. Ну, почему-то я думал, что для меня это что-то нереальное, это большое, это огромное, я с этим не справлюсь никогда. И потом полез, написал там мотофорум, оказывается, есть такое, начал читать. И первым, что я прочитал, это путешествие. Там какая-то девушка на мотоцикле, причем, кстати, ФДЖР, ну вот, она ездила. Сразу зацепила. Да, и сразу зацепила. Ну вот, я потом, она путешествует, и вот как какие-то приключения с ней читал, мне так это все понравилось. И все, и в ту же секунду, это был 2 мая 2010 года, я сразу же ощутил себя счастливым человеком. Все, я куплю мотоцикл и поеду на нем в Европу. Это вот первое, что мне пришло в голову. Ну вот, я сразу излечился. Вот люди, знаешь, платят бешеные бабки вот этим психологам, ну вот, и годами мучаются, годами пытаются исцелиться. Ну вот, а здесь просто, вот один баннер тебя исцелил, вот грубо говоря. И в итоге да. Ну вот, я думаю, ну а почему бы не попробовать? Пошел в мотошколу, ну вообще пошел туда, там у нас можно заплатить за один урок, ну вот. Просто ну, заплатил. Ну я думаю, ну наверное упаду там, ну и ладно, и бог с ним. Ну вот, уйду от этой темы. Ну вот, нет, однако мне понравилось, давай обучаться, ну и конечно копить вначале на экипировку, потом... Значит, продолжал учиться, уже права получил, а потом уже гараж, ну, чтобы кого-то снять, и только потом уже мотоцикл. Мотоцикл был самым последним. Ну, вот, ну, и конечно... И какой первый мотоцикл? Фазер, ну, вот, Фазер, ФЗ-6, С2. Тот, который оранжевый или красный? Да, который оранжевый, рыжий. Ну, вот, и мне, конечно, когда... 3 мая пришел, помню, на работу, рассказал всем, что я вот куплю мотоцикл и поеду в Европу. Да мной жутко как смеялись, вот просто это вообще там, знаешь, до слез аж прямо там до мной приколы всякие шли. Ну я не обижался, я же был счастливым уже человек, у меня все это в мысли зародилось, но и я говорю, и когда я помню, говорю, съездил первое свое путешествие, вот появился этот фильм, я когда. Меня потом уже на работе спрашивают, ну куда в следующий раз поедешь? Я говорю, ну вот я тут смотрю уже на Африку, нацелюсь. Все такие понимающие закивали, такие, да, да. Я говорю, ты понимаешь, но там только опасно. Никто не смеялся уже. И уже второе, ну вот. Потом, да, а когда с мамой же поехал, маме все-таки, ну, 66 лет. Но сейчас 66, тогда второй был. Там ее первое путешествие было, это 65 ей было, ну вот с тобой как раз встречаемся. Да. Все тоже так же, там ее подруги все, да ты с ума сошла, да ты куда садишься, да ты там еще всякое, говорит, там под капельницей надо уже лежать в таком возрасте, ну а ты разъезжаешь куда-то. Ну вот, то на второе путешествие, ты знаешь, это нормально, ну вот, и как многие говорят, там, знаешь, я говорю, вот, ну, во второй раз тут ездил в Португалию, на мыс Рок, маме показать, ну, все таки говорит, ну, да, конечно, что тебе там, говорит, и там Игорь ездит на мыс Рок, просто вот как на Воробьевы горы, знаешь, просто так погулять, съесть, поеду-ка я съезжу. Проветриться. Рок, да, проветриться, то есть, вот так, и уже, ну, все равно, я говорю, повторюсь, то есть Европа очень такая, очень разная, и всегда можно найти интересные дорожки какие-нибудь, вот да, какие-то особые. Вначале ты, конечно, дубасишь, вот честно говоря, ты пытаешься максимум уцепиться, вот подальше много. От дома. Да, подальше от дома много, вот там успеть, там, ну, ты практически даже не видишь этого всего путешествия. А потом, вот через какое-то, наверное, на четвертое, наверное, путешествие ты уже снижаешь свой темп и уже знаешь, где стоит проехать, как распределить свои силы, что вообще лучше получить от него, от путешествия. И не нужно много иметь денег на это вообще. Ну вот, можно вообще их даже практически не иметь, только лишь там немножко на бензин, немножко на еду, все. Ну вот, а все остальное будут приключения. То есть точно так же, вот Кирилл, он в Будапеште спал на лавочке. Ну вот, я на асфальте, ну вот, и очень много людей я знаю тоже, да, пускай, может, это там незаконно, неправильно, где-то поставить палатку, ну, на то оно и приключение, ну вот, ну, единственное, надо быть готовым, знать, что за это будет, ну вот, то есть, ну, знать, да. Не везде. Не везде, можно, мой товарищ, вот, он ставил палатку с дальнобойщиками на немецких автобанах, ну вот, вот там ставил, ну вот, нормально. Ну, все хорошо. Ну, единственное, я говорю, блин, это не всегда может быть правильно. Это... Ну, в лучшем случае прогонят. Ну, вот так. Да, то есть... да, так и будет, что он... Собственно говоря, никто тебе ничего не сделает. Если менты приедут, скажут, собирай манатки, вали. Сворачивайся. Ну. Да. То есть, Ну, на самом деле, то есть, можно сделать, конечно же, имея хорошие деньги, но вот, кстати, вот у меня тоже товарищ есть Николай, но вот, ну, он достаточно много времени жил в Германии, он в совершенстве знает немецкий язык, и у него было вот первое путешествие его европейское на мотоцикле по Германии, ну вот, и вот, по-моему, из всех нас, вот, которые были первые путешествия делали по Европе, он лучше всех рассчитал его, то есть, он смог так сделать, что он жил в гостинице, но вот он с утра выезжал из нее, полдня ехал, приезжал в какую-то другую гостиницу и остаток дня гулял по городу, по городам. Да-да. И вот, вот он точно так рассчитал, что единственное, я его спросил, вот что бы ты изменил бы в своем путешествии? Ну вот, потому что как только я там задаю этот вопрос, все начинают там говорить, дескать, я бы там сократил, увеличил бы маршрут или какие-то вещи, или просто не брал бы жену бы с собой. Бы. Да, вот такие. А вот он единственный сказал, что он ночевал там в Бресте, то есть одним днем добрался из Москвы до Бреста, и он сказал, говорит, в этот раз я бы ночевал бы уже на польской стороне, потому что, в принципе, за те же самые деньги можно сервис получить больше и уже пройти вот эту таможню самому. То есть уже встал, все, и все свободно, ты берешь, едешь. Ну, то есть, это вот так. Если вот так, путешествие. Ну вот ты сдал на права, купил мотоцикл, тебе как родня, близкие, никто ничего против не был. У меня, например, сразу там было, да ты что, с ума сошел. Да, а у меня там, знаешь, многие говорят, знаешь, мне самое нравится, больше всего начинает сравнение. Вот там у одной там тетки, у нее брат сестры какой-то, да, там он разбился, ну вот в 63-м, ну вот, и там где-то, то есть, здесь нет, мама была наоборот рада, что, во-первых, я избавился от этой депрессии, и я стал радоваться жизни, и она видит, в чем я. То есть все мы хотим, чтобы наши дети были счастливы. Ну вот. И естественно, когда видит, что я этим вижу, то есть мне было 14 лет, я попал под машину, я пережил кучу операций, ну, не кучу, две операции серьезных, но вот клиническая смерть была. То есть я знаю, что это такое, ну вот, то есть аварии. То есть уже получается, ездишь, ты уже 1000 раз подумаешь, а стоит ли где-то там превышать скорость или еще что-то, какое-то безобразие устраивать. Ну вот, а тут, то есть, делалось, да, счастливо. Все, поэтому она не была против. Друзья, ну вот, их у меня не так много на тот момент было, но вот такие закренелые автомобилисты, конечно же, начали там считать, дескать, ты это одноразовый делаешься и так далее. Но по большому счету многие просто не могут себе позволить, ну, вот, купить мотоцикл, потому что у них есть машина, а еще есть семья, которая запрещает это делать. Может, в детстве он и мечтал о мотоцикле, ну вот, и он даже сейчас бы купил бы. Но вот семья запрещает. Естественно, что нужно сделать? Нужно человека сразу ему сказать, дескать, это плохо, это нехорошо, будь таким же, как я. Ну вот, будь обычным автомобилистом и там не выеживайся. Поэтому, ну, если вот так, такое негативное мнение. Ну, опять же, вождение и в России, и в Европе, ну, оно все-таки действительно разное. Ну вот, у вас надо очень постараться, чтобы куда-то попасть. Это надо самому. Да ладно, не говори. Ты смотри, у нас еще вот на прошлые выходные была прямо в нашей деревне авария. Да. Ситуация такая, вообще простая. Легкий поворот, ну, дорога уходит вправо. Ага. Одна машина останавливается, хочет свернуть с дороги налево, пропускает встречку. За ней останавливается, значит, мотоциклист. Тоже ждут, пока встречка проедет. И тут один молодой сзади их никого не увидел. И сколько он, 80 или что шел. И как шел, так и снес всех. Вот. У нас тут таких много аварий. Двое, значит, в больнице, при смерти. Сейчас не знаю, что там, выкарабкались или нет. Так что, и такое часто бывает. Просто здесь летать можно, поэтому все летают. А когда быстро гоняешь, то и аварии получаются. Надо поездить вначале в России. Но... Почему? Ты знаешь, когда ты в России поездишь, ты приезжаешь в Европу, и понимаешь, здесь вот мы живем... Вы живете по правилам. У вас есть книжка правил дорожного движения. Она у нас тоже есть, она как бы, ну, прочитана, но мы действуем по ситуации. Ну вот, то есть ты должен действовать не по правилам, а по ситуации, по месту. Ну вот, то есть, видишь, дорога, да, 90 там ограничений, все 120, все просто, все. Нет, ну это здесь так же. Это заблуждение, что все по правилам. Я вот сейчас на прошлой неделе здесь был в Лейпциге, на мотоцикле ездил, думаю, сезон заканчивается, надо прокатиться еще. Сюда приехал на мотоцикле, и вот знаешь, вечером выезжаю покататься, еду, ну, ограничения здесь на бундах, на дорогах, на таких, 100, больше 100 нельзя ехать просто. Да. Еду нормально 110, никого не трогаю, меня обгоняют машины. Просто я, если я еду 110, хотя можно только 100, я, получается, я помеха. Поэтому мне приходится ехать 130. Да, да, да, все верно. Нет, ну опять же, у вас, ну ладно, на загородных дорогах согласен, там, может, и превышают, у вас практически при въезде в город всегда стоят камеры. Ну вот, у нас... Часто очень, да. Да, да. Нет, ну, конечно же, у нас штраф, ну хотя все равно, у нас вот дурная манера, вот эти вот камеры настроили, опять же, сравнивая с Европой. Вот вы знаете, когда камера, вы плавненько притормаживаете, плавно приезжаете. У нас нет. У нас перед камерой прямо до этого, прямо до дыма оттормаживается. Только медленно по ней проезжает. Причем смотришь, там, допустим, знак, там ограничение, там 60. Ну вот, но с погрешностью у нас 20 км в час. То есть можно 80 в легкую ездить, и ничего не будет. Да, это типа камера не срабатывает. Такая погрешность огромная. 20 км. Ни хрена себе. Странно, действительно. Но при этом человек оттормаживается до 50 или до 40. Понимаешь, это зачем, когда можешь до 60, там, до 70. Под ней проползает, и потом снова втопил. Потом и до следующей камеры опять оттормозился. То есть ты должен уметь прогнозировать. Увидел камеры, ну вот, притормозил, потому что я буду оттормаживаться по-черному. Ну вот, при этом мне нравится, опять же, в Европу. В Европе чем хорошо? Я практически редко смотрю в правое зеркало. Ну вот. Здесь ты постоянно смотришь вправо, влево и поворачиваешь голову. Потому что ситуации, когда из крайнего левого ряда поворачивают резко направо, уходит, это нормально. На МКАДе самый вообще опасный. 5 полос. МКАД 5 полос. В одну сторону. Вот представляешь, такая ситуация, ну до смешного доходит. Я там еду, допустим, в 4-й полосе. С какой-то прилегающей дороги машина приезжает. Ну вот я так боковым зрением смотрю, ну вот она выезжает. Причем видно там такая... тонированная шестерка с крылом, заниженная, ну вот, ну то есть такая вот а-ля спортивная, а-ля там просто 5000 лошадиных сил. Ну вот, будь готов, что она сразу же оттуда ринется в 5-й ряд, причем просто наперекосяк, не пофигу, кто там едет, хоть грузовики, хоть что, хоть скорая помощь, пофигу, она прямо в 5-й. То есть я уже оттормаживаюсь в 4-м, представляешь, ожидая ее. Да. То есть ты просчитываешь на кучу шагов вперед. И когда ты приезжаешь в Европу, здесь, конечно, здесь тоже по ситуации, по интуиции, ну вот, и ну, все равно гораздо проще, то есть уже знаешь, кто что вытворит. Ну вот, у нас есть еще нелепость, такие у нас колеса отваливаются у машины. Вот едет машина, да, вот просто она едет спокойно, бум, колесо отвалилось, улетел. При мне, я за грузовиком ехал, обделался тогда вообще не по-детски. Я тогда только-только начинал ездить на мотоцикле. Ну вот, колесо начало, это резина разлетаться. Ну вот, вся она свою, все, прям проволока в разные стороны, все полетело в разные стороны. Ну вот, вот такое. Если ты видишь... что-то везут, ну вот, на докрыше, допустим, ну вот, а везти могут все что угодно, ну вот. Но чаще всего эти грузы плохо закреплены, ну вот. И действительно, за эти машины лучше вообще не ехать. Точно так же пытаешься либо остановиться, либо уехать, потому что под Смоленскую область под, назад. Подальше держаться от них, да. Да, но, знаешь, еду, вообще мне тоже так страшно. Вот из Европы уехал, Беларусь, там тоже все хорошо, ну вот. Смоленскую область начинается... Ну вот, и, значит, становлюсь за машину какой-то, у него маленький прицепчик, прицеп просто в разные стороны его, влево-вправо, ну вот, я думаю, блин, сейчас улетит, и машина там куда-то улетит, я обгоняю ему, показываю, дескать, там прицеп, у тебя вообще вот так колбасит, он такой улыбается, машина, это нормально, опять же, ремонт дороги. Вот просто непредсказуемо. Вот Новорижское шоссе у нас. Вот, по-моему, сейчас там сделали... Ну, раньше вообще 110 было когда-то, но ну, а сейчас там 130, по-моему, или 120 разрешили. Но... Да там все едут 160, 170, 200, господи. Ну вот, дорогу позвали, это у нас такой гоночный трек получается. Причем там выжимают из всех машин все, что может. Вот. И при этом, ну, у нас такие есть такие, знаешь, как неожиданности, приятные неожиданности в виде срезанного асфальта в повороте. Да, то есть, ты понимаешь, без предупреждения, это у вас там через 10 километров срезанный асфальт, там, или там поменяйте полосу, ну вот, потом приближение, там через 5, через 3. Да ты уже скажешь, да я уже понял, уже приготовился, уже еду в этой полосе. Здесь все неожиданно. Причем едешь там, знаки вообще тоже, я говорю, смешно просто. Ну вот, это издали, если ты видишь желтый знак, все, надо уже оттормаживаться. Ну вот, потому что он следующий идет, знаешь, так резко там, ты ехал, допустим, там, ну, 130. Ну вот, у тебя знак сразу 70 идет, потом буквально через 5 метров уже 40. И потом сразу же срезанный асфальт идет. Это все. То есть никаких мер не соблюдено. Ты должен интуиция. Если ты увидел за, там, за 2 километра стоп огни где-то там зажигаются, да, вот где-то там далеко, и вроде перед ними пусто, значит, неспроста. Начинает тормаживаться. Ну вот, то есть, это срезанный асфальт. Но самый жесткий срезанный асфальт, это не в России, нет, это Словакия. Ну вот, вот хуже я никогда не видел. Причем, даже у нас, вот ступенька со срезанного асфальта, она нормальная, ну то есть, действительно, вот, ну как-то, чтобы заездик был, то есть, нормально, все хорошо. Да. В Словакии этого нет, вот, прямо надо как на бордюр заезжать, а бух, эндуро самый настоящий. Ну вот, а срезанный асфальт, он срезает так по-жесткому, такая гребенка получается. Мотоцикл колбасит в разные стороны, просто вот влево-вправо. Ну вот, а сзади фура поджимает тебя. Ну вот, и спереди фура. Это я тогда вот первый раз оказался. И туман кругом был, и еще дождь был. Ну вот, вот эти ступеньки потом вот заезжают со скоростью 3 км в час. То есть, ну, про российское какого вождения это ситуации очень много. Ну вот, можно много рассказывать. Но, во всяком случае, это хорошая школа, на самом деле. Ну, на самом деле, возможно, знаешь, где школа хорошая? Это Индия. На Индии, Вьетнам. Ну, а там же вообще нет правил дорожного движения. Там как хочешь. Ну, вот, ну я хочу вот так ехать. Ну, вот, и все. Имеешь право, имеешь. Ну, вот, ничего не будет. Ну. Посигналил, поехал. Да, посигналил, поехал. Причем самое интересное, аварий нету. Ну, вот, то есть, знаешь, как его... Вот я забыл, в Америке, кстати, вот каких-то определенных штатов, там перекрестки есть. Там у нас, допустим, ты должен уступить там, что там у нас, справа, да? Ну, а там те, кто первый подъехал к перекрестку, тому ты уступаешь. Ну вот. То есть вот ты должен узнать, какая машина первая подъехала, вот тому ты и уступаешь. Ну вот, и там у них, по-моему, ice control что-то называется. Ну, типа, знаешь, как глаза в глаза. Ну, типа, посмотрел, а, ну, типа, проезжай, давай. Ну вот, вот так. То есть, если у нас такая бы система была, все. Смертоубийство какое-то было бы. Да нет, или там у нас как бы мерились, у кого дороже машина там или еще какая-то. Да-да-да-да-да. Скорее всего, так. Да, да, то есть, ну, и опять же, неоправданно дорогие цены. То есть, на проезд по дорогам, то есть, платные дороги у нас стали вводить. И вот есть у нас объездная дорога Одинцова. Ну вот, она 18 километров. Вот, по-моему, считается самая дорогая дорога в мире. Ну вот, я бы даже так сказал. 18 километров, ты должен отдать за нее 250 рублей. 250 рублей это у нас, евро. Это у нас получается 3 где-то... Да, ну, по новому сегодняшнему курсу где-то 3 или 4 евро вот так. Ну вот, то есть 18 километров, 3-4 евро. Ну, может быть, это еще в Италии есть, там, где-то вот так. Не, ну почему, например... Ну, 18 километров, это же слишком мало. Через Гроссглокнер переехать, сколько там километров? Тоже немного? Это, извини меня, панорамная дорога. Это экскурсия, это здорово, это красиво. Ты можешь на ней отдохнуть. У нас как ты там на ней отдохнешь? Это просто, ну да, асфальт классный. Причем самое интересное, ладно, да, действительно, они классно сделали участок, потому что соседняя М1, она забита по самой не балуйся. Ну вот, да можно 1000 даже рублей брать, там, я не знаю, хоть $100. Все равно будут ехать. Да, но... Сделайте там 130 хотя бы. Нет, все равно 90 и потолок. И куча-куча-куча камер. Куча-куча-куча камер. Ну, естественно, мы знаем, у нас 20 плюс 20 км в час. Ну, вот, то есть 90 плюс 20, 110, может 110 спокойно ехать, ничего не будет. Ну, вот. То есть точно так же в Беларуси. У них погрешность, по-моему, те же 20 км в час. Они там камеры взад, кстати, стреляют. Ну, вот, и точно так же. Даже мне сами эти... Менты, там, у них милиция по-прежнему, по-моему. Но у нас теперь уже полиция. Но, ну, не в милиции, да. Сам мне сам сказал. Он говорит, ты можешь спокойно ехать, вот на сколько там, говорит, на М1, 120, да, разрешено, говорит, 140 в легкую били. Ну вот, вот, сам мне сказал. Ну вот, и говорит, не обращай на это внимания. Говорит, ну ладно, там 135 можешь сделать. Ну там у них куча хорошая такая милиция. Меня штрафовали, кстати. Ну, ух ты. Да чего? На 600 тысяч. Ихних. Их, слава богу, ихних. Это по нашему. Ну, значит, это 700 рублей, это значит, в евро будет где-то 10 евро. Ну, вот, не такой не маленький штраф, то есть по российским меркам, ну, если у нас превышение на 20 км в час, это каких-то там, по, в евро говорить там, ну, 4 евро это будет стоить на 20 км в час. Ты можно, а на 80... Нам бы ваши штрафы... Да, да, их нет у нас практически, у нас только на скорость одна. Ну, вот, а на 80 км... Может, стоит ввести штрафы пожестче в России? Может, тогда... Да, это давным-давно говорили, сейчас у нас на застоп-линию стали, ну, вот... Да вообще у нас, больше... если, например, 20, вот с 21 км в час превышения начинается самая жесть. Там уже... Да, ну, сейчас, сейчас городе, помню, там город, за, очень большой штраф. За 300, кило, за 300 евро штраф, и это еще гуманно, потом один прокол. Во а, у вас еще и проколы, их, во, да, это вообще ахтунг полный. Их всего 8 можно набирать, 8 набрал, все, права потерял вообще. И на месяц права отдашь, если вот, вот. Больше, чем 21. Ну вот, Коля, не, у нас можешь запро... Ну, если ты на 80 км в час превысил... Ну, вот, у нас то... дурашку сразу. Не, у нас где-то, ну сколько, у нас где-то 60 евро ты заплатишь за это. Конечно. Вообще у нас есть камеры, кстати, делали даже эксперимент. Марку камеры не скажу именно, но вот, то есть у нее есть замер скорости, значит, там, ну пускай там она там от 60 мерит и до 230 всего. То есть пролетает чувак на Хайбусе со скоростью 30 км в час, она его не фоткает. Ничего не будет, бесплатно. То есть это вот так. И единственное, конечно, так вот, и в Беларуси поставили вот эту камеру прямо перед въездом в город. Ну вот. И. А, блин, там такая ситуация еще была, главное, перед этим мужик какой-то там сумасшедший бегал через дорогу, через М1, мы там с товарищем ехали, познакомились, Александр на Варьере, ну вот, и он перед ним перебежал, передо мной перебежал, приехали, а, ну и в итоге нас фоткали, а, причем, знаешь, интересно, я, он, значит, стоять мне палкой этой, ну вот, я, да, в чем дело, ну вот, он говорит, а, вот, вы понимаете, превысили, он говорит, пойдем, машину сейчас тебе покажу, ну вот, и пойдем. Ну, я говорю, ну вот, смотри, это ты. Я говорю, ну, какой-то мотоциклист, да, вижу. Ну, мотоцикл. Он говорит, мотоцикл же твой, серого цвета, вот он, твоя куртка, вот твой шлем. Я говорю, ну, похож. Ну, вот. Я говорю, а, вот номер, ну, ведь нужен номер показать, да, ведь. Ну, говорит, что ты из меня дурака будешь делать, что ли? Я что, слепой, что ли, не вижу, что это вот за мотоцикл? Я говорю, ну, поймите... Ну, должно быть доказательство, номер какой-то, ну вот, то есть камера должна там зад стрелять, а у вас она спереди стреляет. Ну, я не стал на самом деле пререкаться, по ходу дела он мне мог бы надолго это все испортить, ну вот. И он мне сказал, что в следующий раз, если что, миллионом будет попахивать дело, если во второй раз в течение года. Ну вот, ну, это будет, то есть, где-то евров, наверное, там, это будет, ну, я не знаю, там, 15-20 евро где-то, ну вот, ну лучше не попадаться в течение года, ну вот, и он мне это показал, начал долго заполнять протокол, и, он, и потом по рации там приходит ему, ну вот, дескать, какой-то там сумасшедший бегает через дорогу, и он говорит, парни, он говорит, вы не видели там сумасшедший, случайно не бегает? Я говорю, видели, ну вот, реально вообще, на всю голову. Ну вот, он говорит, давай-ка езжай-ка там своему, того, этому, говорит, говорит, поехал. Проходит, ну, пока мне там протокол 3 часа заполняли, и зачем я связался с этим? Я причем сказал принципиально заполнять при мне. Он вначале мне дает пустой протокол, подписывай. Я говорю, нет. Я в России знаю такие шуточки. Ну, вот, ты подписываешь, а потом напишем все, что угодно. Ну, вот, можно хоть вообще вот, привлечь к чему угодно. Вообще, к всему можно привлечь. Я говорю, нет, нет. Но, ну, ладно, нехотя начал заполнять, но потом действительно надо было плюнуть, ну, вот, они все по-честному, они, ну, такая, да, суровая, ну, не суровая страна, есть там хорошие моменты, ну, вот, на самом деле там люди работают, знают свою работу. Ну вот, так вот, и этот там полицейский приезжает через полчаса, и он рассказывает, значит, отчитывается за свою проделанную работу. Ну вот, а что у нас с Саньком просто глаза на лоб полезли. Ну вот, он говорит, встретил на дороге не сумасшедшего, а психически неуравновешенного человека. Ну вот, я его посадил в машину и отвез домой. Ё-моё! Ну, понимаешь, мы с Саньком переглядываемся. Ну, представляешь, я говорю, а у нас такой России бы смогло бы, это быть, мент поехал этого сумасшедшего, отвез домой. Вот у нас бы в канал выкинули бы. Ну, я не знаю, ну или еще что-то сделали. Да или вообще бы ничего бы не делали бы. Ну, вот, ну, придавили бы этого бедолагу бы, и ладно. Но, то есть, Беларуси в этом плане, конечно, ну, там ничего не меняется. Ну, вот, есть. У меня вот тоже два товарища есть. Ну вот, это страна, к сожалению, то есть нельзя, ну, как они говорят, нельзя развиваться в ней. То есть ты не бедный, не богатый, ну вот, то есть какое-то такое притеснение. Но это лучше уже с ними разговаривать, они больше расскажут о своей стране. Ну вот, во всяком случае, мне оно нравится в Беларуси. У нас есть какое-то паломничество, у нас вообще даже и паломничество в Беларуси за белорусскими товарами, и плюс еще к нам машины приезжают с колбасой всякими, но с продуктами прямо у нас это прям деликатес какой-то, но все бегут, все скупают, и это можно делать деньги, опять же. Да. То есть это Беларусь. Ну вот, пожалуй, если вот... То есть приключений вообще миллиард. Ну вот, то есть, конечно же, видит, если русского, ну вот, я не знаю, тебе рассказывал, не рассказывал, но вот это вообще был смешной случай. Ну вот, во Франции дело было. Но, с мороженым? С мороженым, не помню, с мороженым. Может, что-то с мороженым. Нет, здесь не с мороженым. И здесь, значит, в какой-то деревне останавливались, там вообще просто деревня на страх. Ну вот, и здесь мужик какой-то обходит. Ну вот, он такой, о, видит, значит, он такой, Руси, ну вот, я говорю, ну да, что здесь такого-то? Ну вот, и он, знаешь, он кричит там, ну, типа, на второй этаж там такого большого дома, он там типа кричит, там типа, Сарочка, иди к нам, посмотри, к нам русский приехал. Ну вот, там бегу. И вообще для них инопланетянин спустился. Ну, с небес. Я ниоткуда. Я говорю, да вот, из Москвы приехал здесь, вот все. Он такой, о, говорю, Сибирь, далеко, холодно, Я говорю, да какое здесь холодное, я говорю, вот здесь рядом же, ну Москва, ну что здесь доехать, ты, господи, до Парижа 3 дня вообще делов-то, ну вот, о, Магадан, далеко, да, я говорю, да, там из Магадана, вот ехал на оленях там, ну вот, очень долго вообще отбивался от бандитов, ну вот, причем все-таки понимающе кивает, я там уже брашный, ну вот, ну насколько мог, там прямо целый спектакль ему перед ними устроил, ну вот, мне веселый, люди очень веселые, ну вообще, вот это, как бы, ты знаешь, какой-то вот наивность вообще вот, ну, каких-то частях, опять же, не во всех странах, да, вот в некоторых каких-то городах вообще люди сами по себе, то есть открытые очень, наивные, легкие, ну вот, единственное, что мне, для меня стало непонятно, и у нас бы этого не было бы. То есть мы, да, мы друг друга не ходим, не пожимаем друг другу руки постоянно, там не говорим в каждом магазине «здравствуйте», «до свидания» и так далее. То есть нет вот этой... То есть у нас либо по-настоящему дружат, да, вот, либо никак. И, соответственно, если мы можем не видеть, вот, идти, не видеть друг друга, не общаться, но когда коснись у кого-то какая-то беда, вот... Ну, даже у прохожего вот здесь, здесь все соберутся, будут помогать. Если кого-то обидели, да, всегда встанут на защиту. Так вот, для меня было очень непонятно, это был случай был в Португалии, в португальском кемпинге. Вообще редко в кемпингах, когда бывает, там люди всегда культурные, семейные собираются, всегда соблюдают порядок, тишина. А здесь была компания, молодые люди там отдыхали, в принципе, очень и громко разговаривали, ну вот, и... Ну, в принципе, выпивали, ну, соответственно, у нас бы еще громче разговаривали, нас бы орали бы там вообще. Ну, вот. А, не, ну, они, ну, блин, честно говоря, нехорошо. То есть час ночи, ну, ей-богу, спать хочется, но вот слишком громко, ну, вот. Просто везде такая идеальная тишина, они слишком громко. Ну, вот, я вышел, ну, вот, я им сказал, что, я говорю, мужики, я говорю, ну, правда, на английском, перемешку на русском, я говорю, вот, мужики, ну, ей-богу, вот можно потише, я говорю, издалека приехали. Хочется поспать. Ну вот, ну, они то ли сделали вид, ничего не знают, ну вот, ну, то ли еще что-то. Ну вот, короче, на это не обратили внимания. По соседству стояли палатки и машины с португальскими номерами. Были, то есть, сами португальцы. Ну вот. Вы португальский же, хорошо же знаете. Ну вот, местный же, ей-богу. Ну вот, я говорю, может, говорит, поговорите, ну, я с вами, ну, что за фигня? Я говорю, меня просто они не слышат, я же говорю, вообще никак не знаю язык. Ну вот, я говорю, не-не, что ты сразу там, не-не-не. Я говорю, да ты не один же пойдешь, там со мной вон еще кого-нибудь возьму. Ну, не-не, там семья, дети, нет, нельзя, нельзя. Ну. Вот тебе, пожалуйста, вот, то есть, какая-то вот это. То есть нет вот этой солидарности. Ну, это только в один раз я это увидел ситуацию. На самом деле, когда мы упали на перевале Стильвио с мамой, там помогли, действительно, мотоциклисты останавливались, помогали, спрашивали. Вообще, вот один мужик там вообще вот молодец. Ну, вот он, то ли, я австриец, по-моему, все-таки действительно же рядом с Австрией было дело. Да-да. Ну, считай, граница. Ну вот, и он нам помогал, на английский хорошо знал, ну вот, прям дождался, вот, ну, честно, у нас все то же самое, вот, действительно, не бросит, ну вот, ну, действительно, я знаю, что не дай бог что, вот, на дороге случись, даже в Европе, ну, в Европе проще, тут есть и специальные телефоны, эвакуаторы всегда помогут, ну вот, у нас в этом плане, конечно, ну, все равно не бросит, ну вот, то есть, где-то даже там, какой-нибудь от Читы до Магадана где-нибудь в этом районе, там же у нас нету никакого BMW-сервиса. Это палка. Палка, грязь есть, там медведь, в конце концов, больше ничего. Но все равно вот точно так же там бесплатно, в грузовики грузит, довозит. Никто, никогда. И точно так же там жилье предоставит, никто. То никому не даст никогда умереть. Ну, вот. Ну, единственное, эту машину можно долго ждать, конечно, но это уже другое дело. Вот. То есть, вот это интересно. Ну, вот, я вот по Европе. Ну, так что, так, какой там, давай еще там, следующий какой-то вопрос. Я как понял, у тебя любимая страна, это получается Франция, да? Вот Франция тебе больше всего нравится. Она разнообразная. Именно потому что разнообразная. Я там еще ни разу не ездил по Франции, не знаю. Я тебе могу сказать кучу просто, вот кучу мест. Мне, знаешь, как-то замки не так интересны, замков там много. Ну, вот. Мне нравятся вот эти маленькие города, пустынные города. И там действительно нет людей. Ну, вот. То есть проезжаешь будний день, ну, вот, где-то на часа, может, 5 вечера, никого нет. Просто, вот, просто пустота. Ну, вот, я помню, остановился там, думаю, кафе, выпить чашечку кофе. Ну, вот, захожу в это кафе. Весь город сидел в этом кафе. Ну, вот, то есть они там играли в бинго. Ну вот, я говорю, здесь кафе, мне вот интересно кофе попить. Ну вот, говорит, не-не, у нас мероприятие очень важно, вот напротив. Ну вот там я посидел. Ну вот, потом более открытые люди. Ну вот, наверное, вот так. Ну, опять же, наверное, все связано вот с французскими фильмами, но каких-то... Надо съездить. Ну да, вот Германия тоже разная, ничего ему сказать. В принципе, ну, конечно, не так много я по ней ездил, но... Много тоже красивых мест, но Германия какая-то вот более официальная, вот так скажем, так античная, да, вот, ну, я не знаю, вот действительно официальная, античная. Еще меня вообще поразило другое в Германии, это вот в этот раз я ездил, навигатор говорит, вот там езжайте прямо, вижу там, значит, дорога перекрыта, там какой-то ремонт, хотя там идеальный асфальт, ну, вот объехать я никак не могу, ну, понимаю, что мне, значит, сейчас налево, потом прямо, потом направо, и я выйду снова на дорогу, ну, такая логика у меня, да, ну, вот. Поворачиваю налево, направо, снова перекрыто, он показывает, дескать, нас налево, потом еще ёма, и все. Ну вот, и труба. Хотя в Германии насчет этого все очень просто. Перед, если вот так дороги перекрываются, перед этой стройкой, ставят знак, называется, если полностью написано «Umleitung» на немецком, вот это как объезд. Да. Или стоит поменьше знак, на нем написано «U» и потом цифра какая-нибудь. А, ну это какое-то шоссе определенное, да? Да, нет, это У, это и есть Umleitung, значит, объезд пронумерованный. И потом ты просто едешь, ага, вот тебе надо туда, там перестройка обычно написана. Если ты хочешь там, я не знаю, от Мюнхена куда-то там до Зальцбурга доехать, не можешь, перед тобой, вот у тебя стоит У2 Зальцбург. И ты потом показывают тебя, например, налево. И ты потом просто едешь по шоссе, по этой или по любой дороге где-нибудь, просто смотришь, где еще стоит У2. Как видишь, У2, раз куда-нибудь стрелка, ага, значит тебе туда. И потом тебе вот это У2 опять доведет именно до этой же дороги, только после стройки. А, вот он. Вот, вот так это делается. А я-то ведь, ну да, я здесь включаю российскую иногда логику. Ты же понимаешь, это же Германия, здесь же все по правилам, здесь все пронумеровано. Да, а я вот, понимаешь, а потом, а мне еще навигатор же меня достает в этот момент, он мне, понимаешь, его любимого фраза, у меня iGo, я пользуюсь навигатором iGo, ну вот, ну, Android у меня обычный телефончик, ну вот, а в нем программка iGo стоит, и там его любимая фраза «перепроложить», ну вот, то есть это когда я там съезжаю неправильное направление, он мне «перепроложить», ну, перевешивает, когда маршрут. Понимаешь, он меня, да, он всегда, а потом раз, я уже заезжаю в какое-то место, он снова перепроложил, ладно, говорю, давай я снова приезжаю к этой гребаной стройке, ну вот, понимаешь, я думаю, да, назад в Чехию быстрее, у меня получилось, когда я ехал вот по этому хребту, там, ехал по Германии, но заправляться ездил в Чехию. Поесть в Чехию. Ну, то есть, и ты знаешь, за день я пересек раз 5 эту Германию. В Чехию. Это вообще так здорово. Это, то есть, вот единственное, вот, пожалуй, наверное, вот такая страна вот очень какая-то, может быть, прямолинейные, но вот надо побольше быть, как не. Я, можно сказать, по ней я не ездил. То есть автобаны не в счет, это считай, ничего не видите. Приезжай, это... приезжай, вместе покатаемся. Все, да, покажем. И вместе. Вот хочется побольше посмотреть, но вот. А Франция, она просто спокойная почему-то. Вот и море есть, опять же, можно посмотреть. Куча всяких достопримечательностей, там, берег Розового гранита, например. Лакронан, город средневековый есть. Но это все туда, в сторону Бреста, французского Бреста, район вот этот. Как его? Британь. Ну, вот. А можно там Каркасон, крепость посмотреть. Ну, и самое, конечно, Франция есть что посмотреть, конечно, интересные места. Это Нормандия, потому что, ну, я люблю тему Великой Отечественной войны. Ну вот, а Нормандия, то есть мы знаем там операцию, вот была, союзники высаживались. То есть до сих пор все остались эти доты, все, можно все это посмотреть. Ну вот, очень здорово. Ну вот, ну, конечно, в Германии тоже. Ну вот, что, в принципе, тоже много чего я увидел, и снова еще много чего хочу. Ну вот, то есть эта тема вот моя прям вот такая любимая. Ну, вот. И еще, соответственно, да, любимая вот стала вот вот этот, считай, югославский весь конфликт. Ну, потому что много вот... Получается, тоже военный. Да, да. Военная тема. Мне все время хочется что-то необычное, что-то вот видеть... Вообще, вот, кстати, необычно. Вот я могу сразу рассказать. Вот со мной произошел очень необычный случай. Я помню... ну, конечно, я же тебе не мог рассказать. Ну, вот, это же потом мы поехали в Испанию. Ну, вот, значит, было дело в Испании. Ну, вот насчет необычности. Для тех, кто любит необычность. Ну, вот. Оно чисто случайно меня нашло. Значит, жара за 40. Ну, вот, значит, мы возвращаемся из Португалии. Ну, вот, и получается, там есть город такой Саламанка. Ну вот, едем туда, в сторону Саламанки, вот снизу, из Португалии, в сторону Саламанки, пустыня просто, там вообще пустыня кругом. Ну вот, и можно, дорога идеальная, по теории, идеальный асфальт, ну вот, ты можешь ехать с любой скоростью, ну вот, причем самое интересное, дорога просто прямая, ну вот, как вот стрела, ты можешь ехать хоть 300, хоть 40 км в час, это будет одинаковая скорость, почему-то вот так кажется. Но это ладно, здесь непонятность, значит, какая встречается. Значит, пустыня с одной, пустыня с другой, где-то вдалеке там горы какие-то или мерещатся, или они есть, ну вот, и посередине пешеходный переход, свежей краской так нарисован, ну, качественно, хорошо, пешеходный переход и знак, значит, дети идут в школу, ну вот, здесь 1000 вопросов, ну вот, во-первых, откуда здесь дети, где здесь школа, ну вот, откуда они вообще идут, и зачем вообще здесь переходить дорогу, и зачем здесь вообще переход нужен, ну вот, когда машины там вообще не ездят практически, ну вот. Второе это, начал мне навигатор все время говорить, поверните направо, на каждом перекрестке поверните направо, ну вот, и гора начинает крутиться вокруг, ну вот. При этом я смотрю, я все время еду к цели. Ну вот, то есть все-таки километры уменьшаются. Ну вот, и если отодвинуть там, значит, карту в навигаторе, значит, что у нас это, уменьшить масштаб, Ну вот, он становится прямой дорогой. Ну вот, а мы все время поверните направо. Ну это ладно. Ну вот. Следующий момент оказался. Моя мама вообще очень спокойно относится к любым скоростям на мотоцикле, к любым практически серпантинам. Ну вот, она там, достаточно, надо бывает, и быстро ездим по ним. Но то есть она всегда, ну, никаких возражений нету. Ну вот. А здесь она начала на меня кричать. Ну вот, дескать, зачем ты меня сюда завел? Ну вот, мы сейчас погибнем тут, и вообще все плохо будет, и вообще. Ой-ой-ой. Да, я начинаю там успокаивать как-то. Но как, пока я успокаивал, у меня самого начала тревога появляться, и у меня мысль зародилась такая: сейчас мы обсохнем, сейчас закончится бензин, ну вот, и все. Ну вот. Хотя смотрю, я недавно заправлялся, там буквально километров там 50 назад. Ну, все-таки бак у меня большой, 25 литров. Но и хватает его на 420 километров. Да это всю Испанию можно попересечь. Ну вот, в Андорре заправиться в итоге. Ну вот, а тут я смотрю, полный бак, ведь полный. Нет, сейчас обсохнем, сейчас мотоцикл развалится, и мы тут погибнем. Останавливаться? Лучше не останавливаться, с ума сойдешь. И одни эти только коршуны какие-то летают. Ну вот, вот знаешь, как в фильмах ужасов «Стервятники». Там будет кружиться. Да, я тебе честно говорю. И вот стоило нам подъехать на какую-то раздолбанную просто заправку, даже не заправляться, а просто перевести дух. Ну вот, в принципе, как была пустыня, так и осталась, ничего не поменялось. Ну вот, но все это сразу же улеглось. Вот сразу раз, и как будто все стало хорошо. Ну вот, то есть, моя мама спокойная, я спокойный, счастливый, довольный. То есть, ну, я такой, что это было? Она говорит, не знаю. Вот. Я только что-то вообще просто из помутнения какое-то. Ну, вот, вот этот переход. Перегрелись. Да, перегрелись. Вот этот переход для меня вообще просто был. Так вот, и вот действительно, я люблю видеть. Вот у меня и такие, в Испании где-то был огромный заброшенный металлургический завод среди песков вот эти всего. То есть, ну, если был бы, я бы с кем-то там, с каким-нибудь напарником, ну вот, можно было бы полазить там, посмотреть, пофотографировать, но с мамой этого не будешь делать. То есть для меня тоже необычное место. Что-то, ну, из необычного, ну, как это ни странно звучит, да, там, это вот город Тарифа, в Испании, но вот там пролив, вот этот Гибралтарский пролив, то есть 12 километров и видно Африку. Но вот тоже необычно это выглядит. То есть, как это, почему это было? Там Африка уже все. Вон, Кирилл туда смог в итоге стоял, смотрел, смотрел на эту Африку, взял, поплыл туда, в Марокко уплыл. Ну вот. Ну там это другая история. Особенно интересно почитать, как ему ковер предлагали. Да. С ковром это вообще, особенно как он только рассказывал про ковер, это, ну, это необычайно. Я сам там ржал ему голос. Ну, а тем более Кирилл еще встретите. Ну, вот. Ну, вот, так что это вот... И вот все время ищу в России, к сожалению, необычный... Нет, необычный у нас вот лес. И причем, я помню, тоже нравятся вот европейцы, они тоже там все главные, все там французы, ну, вообще все с французами много общался, которые знают еще английский худо-бедно. Они все как один говорят: мы мечтаем побывать в России, мы мечтаем проехать по Транссибирской магистрали, ну, это вообще все ее пересечь, прям вот прям мечта. Ну, вот, я говорю, ну, опять же, там, с моим хромым английским, я им рассказываю, что это все, конечно, здорово, вот у вас там большая, там, столько разнообразия, а у нас вот один лес. Ну, вот, у нас едешь, лес. И там девушка такая, ну, вот, она говорит, ой, я люблю по лесу гулять. Ну, вот, а я говорю, ну, у нас вот лес, я говорю, это вот, представляешь, я говорю, это просто 10 тысяч километров леса. И для нее это просто страшно, как это, в лесу можно гулять. Ну, вот. И то есть это вот, ну и всегда, в принципе, на самом деле, к русским хорошо относится всегда, какое-то уважение проявляет, и почему-то вас будет в ранг действительно очень то ли инопланетян, либо наоборот многоуважаемого человека, как будто сам президент какой-то приехал, ну вот, и то есть... Опять же, то есть спрашиваешь там, дескать, ну, почему, дескать, вот так вы там, что, ну, русский обычный человек приехал, ну, это недалеко, опять же, это не Ирландия, там какой-нибудь австралиец бы, да, там еще действительно далековато. Ну, да, здесь-то все рядом, ну, вот. Ну, как они... рядом, для них-то Россия это... Да, это что... За железным занавесом это... Да, что за предель. И они вот, дескать, они почему так уважительно, говорят, вы... Ну, как, опять же, я мог перевести, такой суровый народ. Вот просто безусловно. Вы вот просто вы можете. Ну, как вон на Байкале, когда командировка была, ну вот, и там, значит, спрашивают, ну, короче, там нищета, ничего нету, едят просто репу какую-то, ну вот ни работы, ничего нет, алкоголизм, спрашивают, как вы живете? Отлично, все хорошо, все, все хорошо, только работы нету, еды нет, ничего нет, а так все хорошо. Ну, то есть люди, и когда им показывают, да, вот это, что все отлично, правда, ничего нету, ну вот то все отлично. Ну вот, и они, дескать, за голову хватаются, говорят, как такое можно выжить, как это вообще возможно? Ну вот, и, возможно, тоже много вот таких противоречий каких-то. Ну вот, и может быть так вот относится, то есть к каким-то да, там, да, допустим, уважением. Причем, кстати, очень много европейцев, я вот читаю форум Синуса, ну вот, а там, ну, по большому счету, вот Владивосток, Магадан, ну вот, и одни товарищи из Магадана говорят, нам в последнее время прям паломничество какое-то, и европейцев пересекаются в России к нам. Я вот он говорит, мы начали там уже там делать какое-то кафе для европейцев. Ну, пора, конечно, пускай прут туристы. Да, да, вот то есть посмотреть, опять же, вот все это сравнить, и опять же, сколько я читал, сколько европейцев ездят, смотрят, они... действительно, все равно их очень хорошо принимают везде, абсолютно везде, и всегда помогут, неважно, из какой страны человек, ну вот, потому что все, он мотоциклист, он путешественник, а путешественник это вот, ну как, будем говорить, белая кость своего рода, ну вот, то есть, действительно, это не просто, да, там поеду-ка я там прокачусь там, там, Москва, Санкт-Петербург, и все. Ну, 700 километров. Ну, что это такое? Ни о чем. Ну, вот, когда там ты едешь, вон, далеко-далеко преодолеваешь препятствия, все, это ты каким-то делаешь с таким... ну, к сожалению, конечно, много путешественников погибает, само собой. Ну, вот, в России в том числе. Ну, вот, вот последнее событие, это Алексей Коровин, ну, вот, погиб. Да, тоже я в шоке. Да, я в шоке. Вот банально, вот понимаешь, то есть я ожидал сейчас увидеть, там, услышать, что человек разбился, но вот, ну, чаще всего как путешественник гибнет, то есть в аварии, ну вот, а здесь болезнь, вот, просто болезнь, ну вот, то есть малярия, ну вот, и ничего не сделать, ну вот, то есть нельзя как-то от этого уберечься, то есть путешествие, оно всегда мы представляем это первым, что делаем, что это романтика, это всегда вот все будет хорошо, вот все прямо это вот так-то, так-то, думаешь только о хорошем. Когда я разрабатывал свое первое путешествие, я думал вначале все только о плохом, что у меня закончится бензин, что у меня сломается мотоцикл, что я здесь упаду, а здесь я что-то, возможно, сломаю. И как мне нужно выйти из этой ситуации? Это первый твой тур был когда? В 2012, кажется, ты поехал? Да, 2000, да, все верно, 2012. Как раз ты поехал до Португалии сразу. Нет, я не до Португалии, у меня получался разворотный пункт, это Лиман во Франции. Ну вот, то есть у меня точно... Это значит год, да, все равно это был год позже. А это второй уже, да, да, я поехал до Португалии, да. Мыс Рока, это было там уже и Тарифа, ну вот, то есть уже все совсем было по-другому. Вот по километражам, ну сколько у тебя сейчас выходит в год или вообще сколько ты километражей? Вот в этом сезоне очень мало. То есть вообще у меня вот в этот раз путешествие было всего 7218 километров, я проехал за 19 дней, в том году мы с мамой проехали 12850, это за 24 дня. И это ты говоришь мало? Я купил свой мотоцикл, он 2007 года, я его купил в 2013, ага. Ему было 6 лет. Пробег у него был 3500. Ага. А сейчас? Нет, ну просто я говорю, что ты говоришь, что тут за 6 лет человек проехал на этом мотоцикле. Ну, ездил просто дома. Не, у нас тоже такие же мажоры. Сейчас я вот за 2 сезона, я 20, сколько у меня сейчас там, 20, ну получается, ну 16 тысяч я сейчас наездил за 2 сезона. Не, у нас вообще считается по нашим меркам, ну вот опять же, сколько я знаю людей, это нормальная цифра за сезон, а сезон это 6 месяцев. Ну вот, это около 20 тысяч. Это нормально, и даже не удивляешься. Да, это ни мало, ни много. А мне вот обидно, что я 11 проехал, и все. Вот просто я здесь думаю, в Казань какой-нибудь поехать, в Минск, что ли, докрутить как-то. Ну, здесь в Германии у нормального циклиста нас... пробег годовой примерно 5-7 тысяч. У нас так. Вот нет, есть там товарищ, ну вот, он, ну не знаю, насколько это правда, В принципе, он живет практически на мотоцикле, он за сезон около 60 тысяч проезжает, он просто в Питер ездит просто так погулять, ну, попить кофейку. Суровость, понимаешь, вот это суровость, просто самое страшное. И по 60 тысяч, ну, вообще, опять же, сколько я знаю, вот всегда там 15-20, ну, вот сейчас кризис, да, там, то есть деньгами не все так здорово, ну, вот, ну, те же 11. Ну, а, европейцы, да, они всегда, опять же, тоже мне нравится, удивляются. Он говорит, как так? В России нету зарплаты, нету денег, у вас кризис там. У вас, я смотрю, вы всегда дорогая экипировка, дорогие мотоциклы, ну вот, дорогие телефоны. Ну вот, вас встречаешь в какой-нибудь Турции, Египте, вы деньгами налево и направо же пошвыряете. Говорит, а у нас вот так вот, есть деньги, пошел, потратил, ну вот, и просто, или копишь вот весь год, и просто копишь. Ну вот, а потом в конце потом, ну, едешь куда-нибудь, Египет какой-нибудь, да, там, или Турция, и потом все, и на, показать, я сказать, я вот богатый, ну вот, прям кучу денег. То есть вот это... показать из себя, ну вот, я вообще вот просто вот почувствовать, пускай там неделю, две недели, вот миллиардер, ну вот, то есть, ну, есть, опять же, такой тип людей. А потом снова зубы на полку, кредиты, все дела, ну вот, и опять кое-как доживать, ну вот, весь этот год. Ну вот, поэтому, я говорю, вы реальности не увидите, сидя там у себя, ну вот, во Франции, ну вот, приезжайте к нам. А, я говорю, вы приезжаете, я говорю, мы мечтаем, мы приедем. Я говорю, ну так, welcome, ну вот, ждем, ну вот. А, мы боимся. Сразу же. Чего бояться? Чего? Я говорю, чего вы боитесь? Ну, как, один, вот, большинство людей сразу говорят, ну, вот, вы много пьете, у вас даже дети пьют. Я говорю, так вас никто не заставляет? Ну, хочешь пить, хочешь не пить. Ну, ну, и просто вот то, что вот суровость и расстояния большие, и нет инфраструктуры, какой-то, может быть, несправедливости. Ну, вот, ну, в чем-то, да, конечно же, они в этом правы. Ну, вот. Но опять же, все равно находятся такие смельчаки, будем говорить. Там очень много поляков, кстати, есть. Ну, вот, там Магадан, прям вот повальничество. Ну, вот, ближе что... просто. Очень много, ну, вот надо посмотреть на Ютубе, где-то вот тоже есть интересное видео, ездили. Ну, вот. Кстати, по-моему, самый из всех вот европейских стран, кто самый больше всего путешествует, это Нидерландцы, я заметил. Вот, да, эти... со своими кемперами этими. Да, и кемперы, да, и вообще вот машинки вот эти с номерами НЛ, ну, вот, можно... ну, единственное, конечно, их не увидишь вот в сторону там Боснии, вот здесь нет. А так вот везде. Даже в Беларуси мне попалось. Ну, вот одна машина. Это было очень удивительно. А еще... А, больше всего, я был поражен, ну, вот, значит, я подъезжаю к хорватской границе, ну, вот, здесь машина едет, номер Д, Германия, ну, вот, регион, ну, вот, то есть, понимаю, какой-то немец едет. Но смотрю, как-то он странно едет. Всех подрезает, всех обгоняет. Ну, вот, все как резко врывается. Ну, вот, я прохожу границу, останавливаюсь, там такая зона отдыха есть. И слышу голос, там говорит, там, типа, Маша, ты куда пошла? Все ясно, русский. Потом еду дальше по кровати, смотрю, здесь один сзади тоже, смотрю, немец какой-то, он там влево-вправо никак не может обогнать, хотя нет смысла обгона, потому что там впереди куча прям вереницы машин, ну никак ничего не сделаешь, он рискует жизнью, ну вот, все это все в толпу обгоняет, потом кое-как вклинивается, потом мне там вот это, смотрю, в машине сидят дети, сидят там, жена сидит, то есть он рискует всей своей семьей. Это 100% не немец, я понял, но вот это русский, и точно, ну вот, когда мы там остановились, и потом там я ехал в одну гостиницу, ну вот, и такой, там, в кровати, какой-то, ну, пригород, возле моря, короче, и встретил эту машину, точно, русский, действительно, то есть я буду в следующий раз просто спорить на деньги, кто это едет, немец или русский, ну вот, и... А заранее видно, по крайней мере, если вот так я по Германии еду, я... Ну, можно сказать, издалека уже видно, там русский за рулем и не русский. А, да, да, там дистанция сразу сокращается, у нас всегда дырки забивают, у нас, ну, нельзя большую дырку делать. По дистанции не так. Я больше смотрю, как машина украшена. Это да. Это да. Ну вот, у нас можно всю любую национальность так узнать. Да. Ну вот, хотя ты знаешь. Обязательно какая-нибудь корона внутри. На шторке всякие на машину. Боже мой, ей-богу. Какой там автомобиль едет, действительно очень дешевый, очень качественный. Ну вот, какой-то вот этот колхоз, столько налипит, бог ты мой. Да, зачем она? Да. То есть, ну, в частности, ладно, это не касаемо путешествия, но вот. То есть, во всяком случае, всех я друзей тоже агитирую, но вот всех проехать, прокатиться, посмотреть. Да, конечно. Конечно же, Европу помогаю, но вот рассказываю, как сделать там визы. Да, вот, кстати, визы, вот как ты готовился заранее? Вот что ты делал? Надо же как тебе в Шенген вообще в зону попасть. Или там, знаешь, как тебе границы, визы, как это делается? Ну, к примеру, ну вот в Беларуси мне не нужна виза никакая. Хотя вот европейцу, чтобы попасть в Россию, ему надо делать действительно две визы. То есть белорусскую и российскую. И, ну, возможно, это дорого даже будет. А у меня все обходится, вся виза. То есть я сделал итальянскую визу. Ну вот, то есть я прикладываю все документы. Ну, не документы, брони гостиниц. То есть, чтобы больше было дней в Италии. Ну вот. Хотя, честно говоря, положа руку на сердце, я в Италию не еду. То есть, ну, ее проще все сделать. Меньше всего документов нужно. Ну, вот, вообще проще все делать русским людям. Это итальянскую, французскую, либо испанскую визу. Но минимум документов и всегда, допустим, немецкую. Здесь уже сложнее. Здесь надо, конечно, порой документы, что нужно. Якобы ты вернешься на родину, ты не останешься. Ну, вот, и, как правило, немцы дают. Вот моему товарищу дали, хотя он там учился в Германии. Много лет достаточно. Ну вот, ему дали вот строго прямо под числа поездки, вот как он сказал. А итальянцы дают на год. Ого. Годовую. Причем цены всегда итальянская, немецкая, французская, они все вот одинаковые. Ну вот, то есть 35 евро – это консульский сбор плюс услуги визового центра, это где-то еще евро 20, вот так. 55 в сумме получается, ну, еще грин-карта, страховка, то есть страховка на мотоцикл будет, ну, вот, она где-то стоит, мотоцикл дешевле, на машине, ну, ровно в два раза дороже, то есть она сейчас где-то стоит, наверное, евро, наверное, 20, сейчас бог его знает с этими ценами, ну, вот, с этим курсом евро подсчитывать очень тяжело. Ну вот, допустим, 20 евро, ну и медицинская страховка, ну вот, в принципе, тоже где-то, наверное, 20, ну, может быть, да, где-то так, 20 евро. Ну, вот. Ну, если надо подсчитать, можно более точно. То есть, на все про все, там, да, на все про все где-то вот получается 100 евро. Вот так, примерно. Ну, это терпимо еще. Это терпимо, да, ну, это нормально, это можно позволить. И дают на год. Ну, вот. Мультивизы, естественно. Ну, вот, и можно... Ну, единственное, здесь получается, да, такой некий своего рода обман. Что, да, ты делаешь итальянскую, но вроде ты прикладываешь, что ты будешь все ночей проведешь именно в Италии, а потом на ей поедешь назад. Я когда получаю эту визу, я отменяю все брони отели и еду уже свободно. Ну, если я боюсь, ну вот, допустим, брони я оставляю, они просто не будут там сгорать деньги. Ну вот, есть там такие хитрости, просто не вводишь там ЦОВ-код, ну вот, на букинге. Ну, вот, да. И все, и деньги у тебя не сгорят. Ну, вот. И в итоге, ну, если что, на границе потребует брони, без проблем, я всегда представлю им. И они могут обзвонить, хотя это было только вот по одним событиям, когда ночные волки там. Ну вот, мы это делали, и поэтому тогда русских не пускали, причем мотоциклистов. Ну, там придирались ко всему. Я тогда поехал, когда подготовился. Ну, вот у меня было все вообще. Ну, вот диагностические карты, даже все, что даже не нужно на самом деле. Ну, вот я это увез. Ну, вот, ну, прицепиться не к чему было. Не, все, волна эта сошла, всех опять пускают. Ну, вот, мотоциклистов очень легко пускают. Причем, да, ну, вот, прохождение. Главное, раньше... наверное, просто без цветов ехать, да? Без да. Не надо привлекать внимание. Ну, потом, да. Ну, там было просто шумиха, вот это все политика одна сплошная. Здесь куча разговоров, долгая тема, не будем об этом. Ну, вот, и... Значит, плюс еще, конечно, то есть визу несложно сделать, тебе ее дадут в любом случае. Ну вот, то есть это Если ты совсем прямо не знаешь, как сделать, прямо, ну, опять же, русская хитрость, но вот возле этих визовых центров стоят фургончики, там помощники есть. Они тебе и анкету составят, и даже какую-то сделают справку, что ты где-то работаешь. И тебе и забронируют гостиницы, они тебе все сделают, все прямо, все в этом вагончике. Ты в любом случае получишь визу. Сделать визу абсолютно несложно. То есть вот просто надо знать, какую, делаешь там итальянскую, потом... Все равно границ нет. Узнать, что я был в Италии, нельзя. Но, хотя вот французы, допустим, они могут во второй раз, когда к ним обращаешься, они, дескать, хорошо бы прикрепить что-нибудь, что якобы ты был во Франции. Ну, какой-нибудь чек заправки, допустим. Вот, или еще какой-нибудь документик, ну, вот там, об оплате гостиницы. Ну, вот, хотя это, возможно, все это слухи. Но, по большому Но счету. тебе такого ничего не надо было, нигде предъявлять, Никогда, ничего. никогда. Не-не-не-не-не-не. То есть все. Хотя вот опять же французы давали вот в этом году тоже, они моему товарищу дали на 2 месяца, мне тоже когда-то дали на 2 месяца. Немцы все вот прямо строго вот под числа прям вот идут. Как ты указал, ну вот так и будет. Ну вот естественно ты прикрепил документы, что детство будешь гостиница столько-то, чтобы все совпадало, там пока количество дней страховки, ну и так далее. Ну такая вот такая педантичность страшная. Ну вот, прямо точность вся. Ну вот, и вот ну, опять же, из-за какого-то, может быть, вот из-за политического положения. Ну, вот. А итальянцы нет, вот прям всем подряд на год, и все, не вопрос. Вот. Барабан. И прохождение таможни достаточно тоже очень легко. То есть без очереди. Ну вот, все машины объезжаем. Но Ну, это проходить таможню только на шенгенской границе, да, получается, и все. Потом вот, свободной жизни. белорусско-польской, Да. белорусско-польской. Да. Вообще, в принципе, на любой. Даже, ты знаешь, когда я проходил из Сербии в Венгрию, въезжал, то есть, опять же, в шенгенскую зону, но точно так же. Я вначале встал, что-то со всеми машинами стоял, потом смотрю, серб такой проезжает, там мотоциклист, и мне машет, я сказал, а, типа, за мной. И всех объехали, никто ничего не сказал, но вот, все хорошо. Ну, вот, то есть, как-то понимающий будет. Ну, вот, и причем ты не занимаешь машинного места, ты просто движешься вместе с машиной рядом. То есть никто никогда не против, что тебе скажут, а вот там сволочи без очереди, я там с беременной женой, с 10 детьми тут стою. Ну, вот. Нет, никто ничего. Ну, вот. И, ну, опять же, то ли это миф, то ли еще что-то. Ну, вот, дескать, там, Женевская конвенция, ну, вот, кто может, дескать, без очереди проходить? Ну, вот, это вот, там, живые повозки, пешеходы, велосипедисты. Ну вот, и вроде как мотоциклисты. Но там, опять же, куча каких-то поправок есть. К чему в майских событиях, да, вот этого года, Да. ну, вот ночные волки были, ну вот, и тогда поляки начали возмущаться, и они уже вот, ну, ко всему придирались, моего товарища не пустили. Ну вот, то ли у него, у него диагностической карты, что ли, не было, хотя она нафиг не нужна, я никогда ее не спрашивал. Что за карта? Диагностическая карта. Ну, это раньше техталон был, А, то ясно. есть мотоцикл прошел техническое, Да. это государственное. Единственное, конечно, ой, ты бы видел бы, как у нас проходит это, ну, вот это. С машиной еще худо-бедно, а у нас же нет никаких стендов, да, там, для измерения там, тормозного усилия. То есть ты просто подходишь, ну, вот, мне вот тут диагностическую карту получить. Он тебе просто подходит с фотоаппаратом, сам вначале фоткается возле мотоцикл, потому что это круто, понимаешь, мотоцикл. Потом его фоткает, говорит, это для семьи фото, а это типа, ну, в отчет какой-то пойдет. Ну, вот, какой-то отчет. И потом я спрашиваю, у тебя все работает? Я говорю, ну, как видите, я приехал. Он говорит, ну, и нормально, всего 300 рублей платишь там. 300 рублей сколько у нас там, 5 евро где-то, да, получается? Да, 5 евро. Ну, все, и ты получаешь диагностическую карту на 2 года, что у тебя мотоцикл исправлен. Ну, вот. Обалдеть. Или просто на другие какие-то пункты ты должен поморгать всякими поворотниками, побибикать, и все, то же самое, ты пройдешь. Ну, любой пройдет просто. То есть какие-то там нормы, там выброс СО, там еще, ничего этого не надо. Ну, вот, то есть все очень-очень-очень просто. Ну, вот. А вот в технике разбираешься вообще, вот как ты поехал? Не боялся, но ты сказал же, что были первые поездки, были мысли, что где-то встрянешь, поломаешься или что. А вот в технике Ты разбираешься знаешь, я об вообще? этом не думал. Когда ты первый раз едешь, почему-то ты думаешь, что ты сломаешься, еще что-то полетит, но ты еще плохо. Я был реально очень плохо подкован к технике. То есть я, конечно, мне и друзей ни одного не было мотоциклиста. Mm. Я просто выдергивал факты из интернета. То есть до такой глупости доходит. У меня же я до сих пор ведь на машине не умею ездить. У меня нет прав на машину. Ну вот, я не знаю, какие там педали, как они находятся, и нажимать. Но да что, банально, я не знаю, как ее завести. Но и как его. Не знал, я не знал даже, как колеса качать. Вот до такой степени. Естественно, здесь потренировался там. Но я ничего не знал. Но вот с таким уровнем знаний ты поехал в Евротур? Да, я знал, как цепь смазывать, а там еще что-то. Нет, я, естественно, изучил банально, что такое двигатель и для чего он нужен. Но, допустим, почему мотоцикл едет. То есть я начал изучать просто там части, там инжектор, что такое, там свечи зажигания. Вот, понимаешь, чтобы хоть худо-бедно знать вот какие-то симптомы, чтобы меня не обдурили. Хотя в Европе, я думаю, вряд ли там обдурят в сервисе. Это у нас... может быть, да. Но я хотя бы знал, что нужно делать. Какие-то регламентные работы, опять же, это я все знал вдоль поперек. То есть постоянно сидел, изучал. То есть я действительно вот там, почему он едет? Вот, для чего нужно там сцепление буквально? Это глупые, конечно, вопросы. Как оно работает, это сцепление, тоже все изучал. А вот во второе свое путешествие я уже ведь знал много. Тут я уже начал бояться. А вдруг у меня сцепление закончится? То есть тогда-то я не знал, и ни о чем не было думать. А здесь-то я уже знаю. Меньше знаешь, меньше боишься. Да, лучше спишь, знаешь. Да, лучше спишь. Да, поэтому... И, конечно же, говорю, да, это все, конечно, хорошо, там кемпинги, гостиницы, там ветер свободы, приключения. Романтика, конечно. Романтика. Но я знал, как люди гибнут в путешествии. Вот у тебя все хорошо, вот все идеально. Вот хлоп, и все, и тебя уже нет. Да. То есть какая-то машина навстречу просто уснула, там дальнобойщик, и ничего ты не сделаешь. Такое бывает. Потом происходит... Допустим, можно обсохнуть. Обсохнуть в России, обсохнуть в Германии — это две разные вещи. Не скажи, что и у нас такое бывало. Во всяком случае, да. Но опять же, что нужно там? Опять же, я в чужой стране нахожусь, я не знаю языка. Какие бы вещи я предпринимал бы там, может быть, на картонке бы какой-то написал, или на чем-то. Как бы я вот представлял, то есть брал, допустим, беру какой-нибудь Google карта, допустим. В Германии, правда, она не проехала машину, или почему-то ее... Это тут долгая история. Да, не политическая, как это, защита авторских прав. Авторских прав. Снимать местных жителей, там их жилье нельзя. Это жопа вообще, честное слово. Я беру там, допустим, вот этого человечка там во Францию, например, просто какой-то дорогу, неважно. И говорю сам себе, у меня вот тут бензин закончится. Вот что я буду делать. И, допустим, у меня есть навигатор, интернета никакого нету. И придумаю, допустим, давай ситуацию все разрабатывать. Кстати, конечно же, мне в путешествии это мне помогло. У меня были случаи, когда мне там и тормоза заклинило, и когда мне цепь гремела. Мне помогло это обращаться в какие-то сервисы, быстро разруливать ситуацию. Дело в том, что когда ты один, бывает действительно и паника находит, опять же, ты не знаешь языка. Другое дело, когда ты там в десятый раз в этой уже стране, конечно, проще. А когда первый раз, для тебя все самые первые разы, для тебя все это какое-то новое, ты всегда это всему шокирован. Климат как меняется, люди в одной стране медленно ходят, в другой бегают все. Все вот такое разное. И у тебя такая каша в голове делается. Здесь надо обо всем думать. То есть там не забыть заправиться бензином, не забыть поесть, следить за своим состоянием обязательно. То есть, потому что утомляемость, мозг так очень, он отвлекается на другие моменты, что, допустим, он начинает переживать за мотоцикл, за какой-нибудь еще какие-то события, что надо позвонить там родителям, он начинает забывать о том, что ты утомился очень сильно, и был на пределе. И когда все это отходит, ты решаешь все эти дела, он вспоминает о себе уже, и вот тут бывает очень страшно, не то что усталость, здесь может быть Блин, у многих людей нервный срыв бывает. И бывает такое, что ну, реально очень может плохо себя почувствовать, упасть даже в обморок от усталости. Ну, то есть в этом случае, вот, вот как засыпать на дороге? Засыпают всегда с открытыми глазами, не закрытыми, нет. Ну вот, только всегда с открытыми, точно так же. Ну вот, то есть просто он хлоп, и все, и отключается. То есть самое страшное. Ну вот, то есть надо уметь вообще всегда, я опять же говорю, в путешествии, надо уметь слушать себя. Ну вот, это вот самое главное. То есть уметь предчувствовать. Вот, когда внутренне... если тебе организм говорит, пора перекур сделать, то надо да, остановиться. Надо немедленно остановиться. Да. Если ты едешь там за грузовиком и никак тебе не удается его обогнать, ты начинаешь, знаешь, как бы нервозность появляется, ты, может быть, даже делаешься злым каким-то. Да-да. Вот. И вот и чуть-чуть мимолетно где-то пролетело, сказать, может, ну его нафиг, немедленно его послушаться, остановиться на какой-нибудь стояночке, постоять там, передохнуть там 10-20 минут, и все, и ты почувствуешь, ну как-то по-другому уже, другой прилив сил, и ты не натворишь дел. Ну, потому что всегда надо вспомнить, то есть, да, и во многих ситуациях я могу показаться там, пускай меня вот кто угодно там будет рядом ехать, водители считают меня полным дураком, что я там боюсь что-то сделать, там еще что-то, зато я жив останусь, я продолжу свое путешествие. Ну, продолжу, а не то, что потом мотоцикл транспортной компании отправлять, самого себя там на вертолет, не знаю, или еще куда-то. Ну, вот и кучу еще денег заплатить за это. Нет. Ну, вот. То есть, всегда надо уметь чувствовать себя. Вот, если оно предсказывает, вот тебе говорит, прям вот надо развернуться, не надо ехать этой дорогой. Вот предчувствие, когда ты, как только у меня зарождается сомнение, успею я обогнать или нет, ну вот, значит, нет. Нет, значит нет. Если я вижу дорогу и говорю, хрен его знает, а что там есть, и не знаю, там, а может там ничего нет, и здесь по навигатору вроде бы ничего. Не надо туда ехать, не надо. Когда надо ехать туда, когда ты уверен, все будет всегда хорошо. Да-да, вот так же сейчас в Альпы ездил, вот едут, дорога, не знаешь, в горах часто не бываю. Меня мотоциклисты обгоняют. Кажется, я считаю себя не самым медленным. Но все равно, вот они обгоняют, кажется, хотелось бы сейчас за ним газу дать, а потом думаешь, да ну, они, может быть, не с места, он знает каждый поворот, каждый угол, а ты за следующим поворотом улетишь куда-нибудь с горы, нафиг надо. Если понравилась дорога, допустим, действительно, в Европе очень много таких участков есть, вот классная дорога, ты вроде так немножко боязно ее проходишь, ну вот ее запоминаешь, а потом раз, появляется момент, ну вот, ты вроде чуть-чуть лучше стал у тебя получаться, ну вот, и там ты начинаешь открывать уже более сильнее ехать, и вот тут ты начинаешь кучу делать, совершать ошибок. Да. Лучше взять, ты запомнил этот участок, развернись и проедь его снова. Ну вот, ты получишь большое удовольствие. Особенно, действительно, ну, аварий много случается, когда идет легкая связка там поворотов, прямо вот у тебя. Вот получается, вот ты чувствуешь, о, получается, классно, да, прямо да, как Валентино Росси, прям вот все-все. Но здесь хлоп, и резко меняется. У тебя на 180 разворот идет, ну, куда-то вниз, вот эти всякие шиканы, да, и ты не ожидал это встретить. Вот как раз у меня такая ситуация на Гроссглокнере была. Такие повороты хорошие, раз-раз, лево-право, лево-право, расслабляешься уже, начинаешь, все, классно получается, ты такой крутой мотоциклист, и тут 180 градусов поворот без предупреждения. Да, после такого холмика. А там не будет предупреждения. Зачем там написали на протяжении столько-то километров крутые связка, крутые повороты. Да. Вот так. И вот потом только по тормозам и... Конечно, для этого и хорошо использовать планшет, ну вот, и на нем карту. То есть там iGo, я всегда смотрю, вот это, насколько крутые повороты идут впереди. То есть можно выставить такой, допустим, я в течение 5 километров буду знать, насколько он крутой. Ну вот, и все, могу. И периодически я просто посматриваю вот эти кривизные вот эти повороты, и все, и могу более побыстрее ехать. Ну, вот. Или опять же, неожиданные места. Но это опять же можно предчувствовать, где дорога, к примеру, смотришь, поросшая травой, но редко ездит, да, а вроде повороты классные, вроде асфальт позволяет, но видно, что машины редко ездят. Надо быть тому готовым, что здесь гора, она осыпалась, и там могут камешки лежать на асфальте. Ну, вот. То есть точно так же у меня колесо, помню, подвернулось на нем, блин, это было, ну, немножко неприятно. Ну, вот. То есть, то, ну, это опять же, вот эти русские приметы у нас есть. То есть, можно всегда предчувствовать, что там по каким-то, блин, я не знаю, по белкам, что ли, по мху. Что-то там будет тебя ожидать. Ну, вот. Потому что вот у нас простая примета. Вот как узнать, где можно хорошо поесть? Ну, вот, все очень просто. Где на больше народу. Где больше всего дальнобойщиков и ментов. Ну, ага. Вот там будет дешево и вкусно. Вот, да, простые машины не в счет, не надо считать. Ну, вот так. Поэтому, соответственно, ну и с бензином такая же штука. Ну, вот, особенно, когда видно дорогие машины, там заправляются, все, это будет хороший бензин. Ну вот, и причем будет регион стоять местный. Ну, все, это будет все хорошо. Ну, вот, точно так же, то есть в Альпах действительно, если понравился этот участок, не полениться и еще раз его проехать. Ну вот, все, и тогда будет вот на второй раз ты получишь больше удовольствия. Да, да, да. Ну вот, но зато ты будешь жив. Ну вот, и не упадешь. Ну вот, но самое, опять же, для меня самый классный перевал горный, опять же, я рекомендую, это правда во Франции, Коль де Лабанетта. Ну вот, он, это самая высокогорная дорога в Европе, высота будет 2900, конечная такая, будем говорить, точка, но вот потом еще будет 100 метров, там пешочком можно пройтись. Она, с моей точки зрения, она технически легкая. Ну вот. Самый сложный оказался это Стильвио, 2700. Стильвио, да, да, да. Подниматься нужно именно, получается, у нас с восточной стороны. Лучше всего подниматься, а спускаться, соответственно, на запад. А я получился наоборот, западный, на восточный, было мне тяжелее. Там наверху еще снег пошел. Ну и, конечно, я сам какую-то ситуацию не прочитал, банально упал вот в повороте. Там, как мне мужик этот рассказал, падают все. То есть, он говорит, здесь ни одного смертельного случая не произошло, ни одного. С мотоциклистом, просто падают, вот, действительно, я помню, когда упал, подняли, там оттащили мотоцикл, пока стоял там, слышу грохот, просто упал. Но причем, знаешь, самое смешное с итальянцем, вот для них-то это, понимаешь, местные дороги. Йона, а черт возьми, тут, блин, тут, но... А просто вот в этом повороте, то есть ты бывает и перетормозил, асфальт так себе. Ну, вот так себе. И там очень, ну, опять же, панорамы можно посмотреть. Там классно проезжать, вот как на твоем мотоцикле, на Хорнете, да, пусть на городских мотоциклах, на супермото очень классно. То есть на больших туристических, ну, у нас с опытом. Ну, вот. А вот на легких, я, опять же, всем рекомендую. На любом мотоцикле это Коль де Лабанетта. Ну, вот, это очень-очень классно. Это 40 километров дороги, и лучше, конечно, 40 километров они проезжаются достаточно долго, ну вот, подобрать погоду и проехать. То есть это, считай, дорога, она близко к Италии подходит. В интернете можно найти об этой дороге очень много всего, и видео в том числе. Ну, вот. То есть она очень классная. Вот, и рекомендую. Ну, а вот... ремонтировать на обочине тебе что-нибудь приходилось? Или ты все время как-то удавалось тебе сервис найти рядом? Или как? Ты говоришь, у тебя что-то знаешь, тормоза заклинило, цепь, да, что-то тормоза говоришь, заклинило тогда, помню, закусило это, там, клапана, ну, который толкает поршни, вот эти, да. Колодки, ну, вот они там от грязи засохли, я там разжал, но тормозишь, они снова, то есть надо было прочистить все это дело. Но благо, опять же, легко находится там, это и Испания, это мотоциклетная страна, там много-много-много-много сервисов. Думаю, а почему к ним бы не обратиться? Хоть у меня, конечно, набор инструментов был, но я бы это делал бы очень долго, причем ни разу с этим не возился, я боялся что-то испортить. И тогда самое первое путешествие было, это цепь. Ну, вот, у меня тогда цепь трещала, ну, вот, при сбросе газа начинала просто громыхать. Ну, вот. А там что было, что за причина? А там она была просто перетянута. Ну, перетянута. Перетянута. Чуть-чуть. Он мне потом тоже показал, он говорит, он мне не знает, как объяснить, дескать. Ну, Нидерланды было, он не знает объяснить, что она перетянута. И он мне показывает гитару, дескать, по ней бэм. И все. Молодец. Да-да-да, он говорит, и все. Я ему тоже говорю, я говорю, Россия, все. Ну, он снова опять Магадан, опять оттуда. Я говорю, никто не знает Москва, где находится. Все думают, в районе Магадана находится. Ну, и когда вот я как рассказывал в своем фильме, что он сделал все бесплатно. Ну, вот я ему вот-вот пол тебе тут обогнал. Не-не-не-не-не, все вот бесплатно, дескать, не фигня. Ну, вот опять же, мне пара понравилось. А так, ну, надо просто быть готовым. Людей двигатели застукивали в Европе, их ремонтировали. Вот тогда я помню отчет интересный, там товарищ Майк Дрим, ну, сейчас есть. Но вот не он в Германии случился. То есть он также оставил мотоцикл в немецком сервисе, сам улетел в Москву. Немцы ему меняли двигатель, там купили, он все это оплатил, а потом весной прилетел, забрал мотоцикл, дальше поехал. Ну вот, доделал свое путешествие. Ну вот, вот, то есть, опять же, ну, бояться нечего, но единственное, только если в финансовом плане. Ну, вот. Да. То есть просто к этому надо быть готовым. То есть знать, допустим, сколько там эвакуатор будет стоить, как его вызвать в какой-то стране. Опять же, надо рассказать, куда ехать, чтобы было, ну, допустим, посмотреть там мобильный интернет, либо, опять же, ну, честно, ну, я не думаю о технической стороне. Ну и, конечно же, мотоцикл нужно в первую очередь не сэкономить, а подготовить мотоцикл заранее. Ну да, заранее, перед поездкой. Да, у нас вот есть такие, ну, любители, дескать, а у меня еще цепь походит, еще 2000 километров в районе там Барановичи каких-нибудь в этой Беларуси, я его поменяю, эту цепь. Ну, она и раньше времени дохнет, а у тебя там инструмента нет, ну зачем? Вот не надо вот это экономить на спичках, но лучше заранее это сделать. Путешествие должно быть таким, что ты не думал ни о чем. То есть ты ехал, отдыхал. Все продумать можно дома. Но это, возможно, я там со своей такой педантичностью. Я люблю сделать целое расписание. День первый, день второй, день третий. Ну вот, а потом по нему следить, допустим. Потом его не придерживаться, да? Не придерживаться. Не. А ну как, у меня, ну, оно есть, допустим, там первые 3 дня достаточно точно. А потом как пойдет. Да, здесь да. Допустим, у меня на все про все отведено 20 дней. Вот на все про все. А чтобы мне не думать, какой-нибудь там Португалии, успею ли я назад вернуться или не успею. Мне все просто. Я там проходит, допустим, там 8 дней. Ну вот, я смотрю по расписанию. А он говорит, так, где я должен там оказаться? Он говорит, я должен в районе там-там. А мне, допустим, еще до него и ехать. Я делаю очень просто. Я просто беру одно место, вычеркиваю из списка. Ну, выравниваю в этом, в навигаторе. Ну вот, все. Ну вот, и опять же, мне не надо думать, не надо мне всегда рассчитывать, за сколько я успею до дома и так далее доехать. Точно так же с деньгами. Ну, то есть я когда подсчитываю там бензин, еду, жилье, какие-то еще расходы, там сувениры, вот это получается потом делю на количество дней. У меня там получается, допустим, там, образно говоря, там, 100 евро в день. Ну вот, я могу тратить. Проходит 5 дней, я начинаю подсчитывать, сколько у меня осталось денег. Ну вот, то есть я знаю, что как он там, сколько я потратил, допустим. А я потратил там, например, 300 евро. А по факту должен был 500 потратить. Ну вот, о, значит, на следующий день я могу доширак не есть уже, а поесть нормально. Шаурму. Да, шаурму какой-нибудь. Где-то могу шикануть. Что, в принципе, я иногда и делал. Ну вот, какой-нибудь уже там кафешку заеду, там побольше поем. Ну вот, если же наоборот перерасход, то надо, да, где-нибудь постараться подужаться. Ну вот, не надо так распаляться. Вот и все, и опять же, то есть все тоже под контролем. Ну вот, вот. Ну, опять же, кредитная карточка, то есть, если что, уж коснись, что. Ну, правда, европейцам в этом плане проще, там, вы, у вас вообще только кредитные карточки. У нас есть понятие дебетовая карта. Да. Ну, как в Америке тоже, кредитная и дебет. Да. А, вот в Америке я не знаю, что у них дебетовая тоже есть. Да, вот. Вот, пожалуй. Это вот так я подготавливаюсь. То есть сейчас уже проще. То есть, вот легко рассчитать и деньги. Ну вот, контроль за деньгами, потом вот это расписание, которое потом придерживаться. То есть думать мне ничего не надо вообще. А вот по расписанию ты говоришь, по дням все расписывал, значит, ты и ночевки, каждую ночевку смотрел, обязательно уже заранее пишу. Бронировал или как ты? Я пишу, как я пишу в расписании, то есть я пишу своим языком. К примеру, там, день первый, допустим, расстояние там Москва-Польша, там примерное расстояние, там 1150. Ну вот, штраф в Беларуси будет столько-то стоить, если я буду... То есть я уже заранее готов, да, я буду превышать, но я знаю, если что, сколько за это будет платить. Чтобы не забыть там, значит, какой-нибудь, не забыть заехать там туда-то, посмотреть вот это, не забыть там фотку сделать. Ну, как правило, еще дублируется это в самом навигаторе, уже проложено все это. Потом какие-то пометочки там ставлю. Если если я не успеваю, допустим, там, к этому времени, то я ночую, допустим, в Бресте. Если времени остается, то я ночую в Польше. Потом, допустим, выезжаю... Ну, значит, ночевку, говоришь, только город примерно, да? Да, примерно место. Никакого отеля или там ничего такого, ничего не бронируешь? Нет. Примерное место даже. Это поселочек, это он не будет им даже являться. Я, может, перееду, не доеду, около что-то. Это я это и писал расписание, еще просто рассчитывая свой маршрут. То есть изначально. То есть потом я потом подсчитываю, сколько километров у меня в сумме получится, чтобы уже рассчитать деньги на дорогу. Ну, вот. И а сколько на день километров ты примерно рассчитываешь? У тебя поездка 10 дней, допустим, сколько ты собираешься километров? Я считаю все, как, ну, во всяком случае, большинство русских, ну, вот, вывело такую формулу, ну, во всяком случае, я, может быть, вывел формулу, это за 30 дней это проехать, там, 15 тысяч километров. Это нормально будет. Ну, вот, нормально. То есть за 15 дней, ну, это обычный отпуск, как правило, ну, вот, это 7 тысяч проехать, это хорошо, это не быстро, не медленно. Ну, вот, ну, под, допустим, первый день я сразу же проезжаю 1150, то есть такую львиную долю. Допустим, по Польше, там от Варшавы до Берлина дорога быстрая, тоже могу достаточно, там даже от Бреста до Берлина, это там 800, по-моему, километров, не ошибаюсь, 850, ну вот, тоже запросто преодолею. А вот в Альпах, допустим, я знаю, вот тут дорога, я опять же еду же местными дорогами, никаких автобанов, тут я могу смело стать 200 километров в день, 250, потому что к сожалению, там много не проехать. Ну да, это зависит, конечно, от... где ты находишься, по равнинам ты едешь, по автобанам или в горах. Да. Опять же, красивые места, ты больше будешь останавливаться, фотографироваться или просто же стоять, отдыхать, смотреть красоту. Ну, не всегда же дубасить. Ну вот, то есть вот так. Ну, я опять же приблизительно и все это расписываю. Ну вот, я всегда могу увеличить. Ну вот, если я там, значит, график свой... наоборот, перегоняю, где-нибудь дорисую какую-нибудь линию, поеду туда-то. Ну, вот, если мне жалко денег на бензин, ну, значит, я как-то помню во французском кемпинге, точно так же думаю, а что мне спешить куда-то? Дай-ка я просто день еще здесь. Вот просто никуда не поеду, просто погуляю здесь, посмотрю местности всякие. Что, в принципе, я и сделал. Было здорово. Ну, вот. Вот. У меня также вот первый день, когда поехал в Альпы, это мне самый север на самый юг. Я вот сразу сказал, ага, за первый день я проеду там 850 километров, и там-то около этой деревни где-то остановлюсь там. Так и сделал. Тоже приехал туда. Просто я посмотрел прогноз погоды, там была просто ужасная погода, намечалась ураган. Я палатку с собой взял, но потом решил, наверное, лучше в отеле где-нибудь переночую эту ночь. Да. И вот также приехал на место, и получается, я рано приехал. Я приехал, было 4 часа или что-то такое. Я уже был на месте. Ну, ёшкин кот. Опять ну да, да. Вещи занес, переоделся, опять сел на мотоцикл, еще поехал, часа два покатался. Да. Ну, так же. Вот там. Так что, вот все, что смог. Практически рассказал тебе такой длинный получится подкаст. Ничего страшного. Наоборот, да, это интересно. Да нет, мы еще можно же всегда поговорить, как же что-нибудь придумать, какую-нибудь тему для общения. Можем регулярно тут что-нибудь записывать, доболтать. Да, нет, я с большим удовольствием. Потому что такого поболтать-то я любитель. И здесь можно новые интересные вещи поговорить. Можно вообще философские темы затронуть даже. Это тоже конечно. Все, что связано с мото-жизнью, обо всем можно было. Да. Все интересно. Да, поэтому мотофанк, спасибо тебе. Ну, во всяком случае, я вот тогда, когда ты приезжал, вот до сих пор вот с мамой вспоминаем это вот. Эх, это было вот вообще вот многим рассказываю. Вот я не знаю, это одно из лучших событий во всех моих путешествиях. Это русского человека встретить в Германии, ну вот помочь. И просто песка на море этих русских. Нет, ну ты знаешь, все равно вот какое-то вот это гостеприимство и просто, ну это другое, это вот, ну я не знаю, это вот, это все другое, но это необъяснимо, но поэтому тут, а сейчас я, время-то у нас 11 ведь вечер. Да, я вот тоже погляну на часы, я и думаю, тебе там, наверное, спать уже пора. Тут здесь еще здесь меня тоже другие хотят взять интервью. Но, знаешь, как, благодаря Ютубу очень много друзей появилось. Ну, вот включайте, да. Но у меня тут еще пару вопросов есть, но можем это на следующий выпуск перенести. Да, ты их запиши. Да, вот. у меня все записано. Да, и мы как, ну, можем чуть завтра. Ну, вот. А, завтра не получится. Ну, послезавтра, послепослезавтра, послепослезавтра. Пиши. Конечно, но... как-нибудь договоримся обязательно. Сконнектимся. Ну вот, все. Так, спасибо вам всем. Да, тебе тоже огромное спасибо. Много чего рассказал. Можно сказать, монолог вел. Я тут сидел, только слушал. Да я еще тебе расскажу. Ты там записывай еще вопросы и еще. Здорово. Ждите вторую часть. Она будет. Будет, хоть как будет. Ну ладно, Игорь, огромное спасибо. И давай, спокойной ночи. До встречи. До встречи. Давай, счастливо, пока.